Глава 4. Лес мозголом. Облака быстро затянули небо. Еще минуту назад оно было непривычно чистое для зоны. Розовое солнце висело над горизонтом, и вдруг набежали тучи. Волоча раненую ногу, Рамир доковылял до входа в палатку. Перетянутое ремнем бедро все еще кровоточило. Ругаясь сквозь зубы, он вполз внутрь и улегся на спину. Приподняв голову, окинул взглядом аппаратуру. Экран ноутбука показывал пустую опушку перед мостом, снорки исчезли со своего наблюдательного поста на краю свалки, датчики движения молчали. Рамир протянул руку к рюкзаку, вслепую пошарил, вытащил аптечку. Там оставался бинт, спирт. Старый дьявол, чтоб ты вечно горел в адском огне. Прострелил что-то важное, кровь бьет толчками, вытекает даже теперь, после того, как Рамир перекинул ногу над раной ремнем от штанов. Артерию зацепил, чертов зверолов. Цыган достал бутылек со спиртом, зубами сковырнул пробку и щедро плеснул на рану. Ногу продрало болью. Он скривился, взял бинт и стал методично наматывать на бедро. Когда один рулон кончился, продолжал накладывать повязку вторым. Зубами и руками разорвал вдоль конец бинта, завязал узел, закрепил повязку, сплюнул нитки, оставшиеся во рту. На широкой белой полосе медленно проступало красное пятно. «Зверолов ее загубит», — пробормотал Рамир и потрогал лоб. «Почему я горю? Столько крови потерял, меня должно лихорадить». Он покопался в рюкзаке, вытащил полулитровую банку энергетика, открыл и присосался к ней. Пил жадно и долго, пока банка не опустела, отшвырнув рукавом вытер губы. Отсоединил провода, шедшие от ноутбука, камере и датчику движения, выключил, сунул в рюкзак, туда же отправились карта и планшетка со схемой ловушки. Цыган сел, выпрямив раненую ногу, снял прицел с ВСС, положил оружие перед собой. Все это время он думал, напряженно думал, и, наконец, сказал сам себе: «Все, отпрыгался, хватит, дьявол с вами, больше никакой охоты на детей, я пас». Решив так, Рамир почувствовал облегчение. Необходимость убить девчонку, тяжелым гнетом лежащая на душе, исчезла, и будто даже светлее стало вокруг, дышится легче. Она спасла его от снорков. Теперь он не может ее убить. Деньги не имеют значения. Да и Ма ни за что не одобрила бы такое. Впрочем, многое из того, что приходилось делать в зоне, Ма не одобрила бы. Обычно Рамир закрывал на это глаза, вспоминая о полученном воспитании только тогда, когда это было выгодно. Сквозь тонкое полотно палатки пробивался серый свет, быстро вечерело. Цыган проверил, работает ли ПДА, включен ли детектор аномалий, повесил его на шею, похлопал по кобуре на поясе. Он тянул время. Надо было связаться с умником и сообщить о принятом решении, но делать это совершенно не хотелось. «Миридай, Майнатагор, ай, Миридай!» — сказал он самому себе. «Давай, вызывай его, надо все рассказать». Умник отозвался не сразу, пришлось повторить вызов. Когда, наконец, голос донесся из динамика, его сопровождали сильные помехи, так что Рамир поначалу даже и не узнал свободовца. К тому же тот говорил непривычно сухо, быстро и отрывисто. «Умник, прием, это Рамир, у меня для тебя новость. Выкладывайте скорее, мне некогда». «Отложи на минутку делишки, приятель, и послушай». «Не тяни, быстро давай!» — рявкнул умник. Рамир отодвинул переговорный блок радиостанции от уха и вслушался в помехи. «Да с тем ли он говорит, с кем надо?» «По поводу девушки», — произнес он наконец. «Я тут. Появились новые обстоятельства. Короче, я передумал. То есть, я отказываюсь от дела. Что ты несешь?» В голосе умника ощущалось напряжение. «Ты пьян?» Рамир сжал левую руку в кулак, так что ногти впились в кожу. «Я трезв», — стараясь говорить спокойно, — сказал он. «Я просто не смогу ее убить. Кое-что изменилось». «Послушайте, Рамир, мы заключили договор». Умник наконец-то стал самим собой и зачастил. «Я так понял, у вас нет никаких проблем с тем, чтобы...» Сталкер набычился, хотя собеседник не мог видеть его. «Про договор я помню», — прорычал он. «Но обстоятельства изменились». «Больше не смогу за ней охотиться. Она спасла мне жизнь, ты понял? Но вы же обещали, что все закончится возле моста. Что там у вас произошло?» Умник явно разволновался, даже говорить стал с запинками. Рамир сжал зубы, выругался в сторону, после чего продолжил в микрофон. «Слушай, приятель, я дважды повторять не буду. Я все сделал как надо, и она попала в ловушку. Но на меня напали снорки, ясно? Они отрезали меня от... Дьявол, что я с тобой рассусоливаю? Она спасла меня, и это все. Это был знак. А если ты не следуешь знакам, которые посылают небеса, ты живешь очень недолго, по крайней мере в зоне. И закончим на этом». В радиостанции надолго поселились помехи. Рамир даже собрался отключаться, решив, что умник все понял. Однако, как выяснилось, дела обстояли иначе. «Цыган?» — негромко спросил свободовец, и что-то в его голосе не понравилось сталкеру. К тому же умник впервые обратился к нему не по имени. «Мы болтаем в прямом эфире о многих важных вещах. Я смотрел вашу станцию, когда вы были у нас на складе. В настройках там есть запасные частоты, сейчас я отдам вам инструкцию, переключитесь на одну из них». Когда все было сделано, он спросил. «Вы пилота помните?» «К чему ты?» — Рамир напрягся. Об этом он очень не любил вспоминать. То убийство не было проколом, но после него сталкеру пришлось долго скрываться. Умник ответил. «Пилот, напарник слона. Вряд ли вы забыли о нем. И уж тем более не забыл слон». Слон был самым богатым сталкером. Он распоряжался кучей людей. Он давно не топтал зону сам, а финансировал экспедиции, занимался контрабандой крупных партий артефактов и вел другие дела со всякими опасными людьми за периметром. По сравнению с ним, даже преуспевающие скупщики, вроде курильщика, были мелкой сошкой. «Возможно», — хмуро отозвался Рамир. Взгляд его бесцельно скользил по пустой палатке. «Знаете, что слон объявил награду тому, кто приведет убийцу его напарника? Они с пилотом были очень дружны, ходили вместе почти 7 лет. Все равно, что братья друг другу были». Голос свободовца был тихим, так что Рамиру приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова. Он сжимал и разжимал кулак, кусая губы, чтобы не выругаться. «Я могу кинуть слону на водку, цыган», — продолжил умник. «Вы понимаете, чем это кончится?» «Конечно, понимаете. Слон не станет ждать. Уже долгое время он занят какой-то своей важной операцией, поэтому ему не до вас. Он прекратил активные поиски. Но если слону расскажут, где находится интересующий его человек, сколько вы после этого протянете, цыган?» Рамир почувствовал, как заныла раненая нога. «Сука ты!» — сказал он, кривя губы. «Вы убьете ее!» — откликнулся умник. Цыган молчал. Некоторое время в тишине палатки были слышны только скрип и треск помех. «Вы должны убить ее!» — произнес свободовец. «Но теперь я не могу вам доверять, не могу положиться на вашу репутацию. Вот что, принесите мне ее голову, и не пытайтесь обмануть, цыган, у вас ничего не выйдет. Знаете, что я сделаю? Я дам слону наводку на крепость, не уточняя подробностей. Ребята слона будут ждать вас на выходе из могильника со стороны оазиса, и я вместе с ними. Если вы не предъявите мне голову девушки или другое убедительное доказательство ее смерти, я назову слону ваше имя. Если предъявите, что-нибудь придумаю. В конце концов, скажу людям слона, что нужный им человек погиб в могильнике. Вы поняли меня, цыган?» «Да». «Так вы убьете ее или мне поговорить со слоном?» Сталкер сморщился, словно от сильной внутренней боли. Внутри все перевернулось, к горлу подкатила тошнота. Во рту пересохло, лицо горело. Рамир сглотнул. «Ладно», — хрипло сказал он, — «я сделаю это». «Поклянитесь, что за детский сад, умник?» — вспылил Рамир. «Иди нахрен, я сказал, что сделаю это». «Поклянитесь», — упрямо повторил свободовец. «Это слишком важно. Я должен быть уверен». «Да пошел ты!» «Вы не закончили дело в лысой балке, как собирались. Я понимаю, там попался серьезный противник, но ведь и вы не новичок». «Я убью старого дьявола», — взбеленился цыган. Из динамика донеслось. «С ним можете делать что угодно, это меня не касается. Главное — девушка. Вы обещали, что все закончится на мосту, а теперь вообще решили отказаться от задания. Поэтому мне нужны гарантии того, что дело будет сделано. Ведь мы с самого начала могли бы обойтись лишь шантажом, но мы хорошо платим вам». «Да с чего вы решили, что я сдержу клятву?» — зарычал цыган. «Потому что вы поклянетесь здоровьем матери и честью рода», — холодно ответил умник. «И закончим, наконец. Вы отняли у меня слишком много времени. Или все же хотите разбираться с бригадой слона?» Рамир сник. У него больше не было аргументов. Его тошнило, волнами накатывала слабость, оставляя пустоту в солнечном сплетении. Он чувствовал себя сдувшимся воздушным шариком. «Клянусь, что убью ее или умру сам», — сказал он в микрофон и отключился. Потом кое-как поднялся, стараясь не опираться на раненую ногу, которую при каждом движении пронзала такая боль, словно сквозь мышцы протаскивали колючую проволоку. Его охватил гнев. Сталкер с рычанием пнул рюкзак. Опять накатила слабость. Задыхаясь, Рамир стоял посреди палатки и бормотал цыганские проклятия. «Во всем виноват этот старый дьявол, Зверолов. Надо убить его. В первую очередь убить его». Глянул на ногу. Повязка пропиталась насквозь, но, кажется, кровь больше не текла. Необходимо отдохнуть, поспать. Выступать сейчас равно самоубийству. Но гнев не позволял сидеть на месте, толкал вперед. Рамир открыл аптечку, трясущимися руками вскрыл упаковку с одноразовым шприцем, отломал головку ампулы с антибиотиком и вколол лекарство в бедро. Отшвырнул шприц с ампулой, ботинком подтолкнул их наружу, опершись о землю, выполз из палатки, поднялся. По лицу катил пот, спина, грудь и подмышки были мокрыми, но при этом его трясло от холода. «Для воспаления рана», — ожесточенно сказал Рамир, стуча зубами. Его лихорадило. «Это все недосып и нервы. Это все чертов Зверолов. Я убью его. Надо только добраться до дьявола». Ночь была темной. Небо затянуто низкими тучами. Площадку за мостом тускло освещали синие сполохи, то и дело мигающие над свалкой, да редкое мерцание аномалий впереди. Рамир снял датчик движения и камеру, сунул в рюкзак и стал сворачивать палатку. В таком состоянии глупо пытаться догнать лесника с девушкой, то есть с объектом. Теперь о ней надо думать только так. Но еще глупее ночевать здесь, посреди открытого пространства, когда слева свалка, а справа темная долина, из которой в любой момент вообще неизвестно, что может выползти. Надо укрыться в развалинах и там отоспаться. Вдруг сильно закружилась голова, земля качнулась. Рамир присел, потом лег лицом вниз, вытянувшись во весь рост, прикрыл глаза. И пролежал так долго, стуча зубами в ознобе. Пора было вставать, а он все лежал, ни о чем не думая. Из-за спины дохнуло холодом, на плечо легло что-то длинное, скользкое. Сталкер медленно оглянулся, кладя руку на кобуру. На краю ямы, совсем близко, стоял на четвереньках кровосос и толстыми щупальцами оглаживал его плечо. Настя шла, не чувствуя тела, перед глазами плыло. Иногда окружающее заволакивало сплошной туман, в котором проступала лишь часть тропинки впереди. Девушка упорно переставляла ноги, вцепившись в руку лесника. Скособочившись от боли в груди, тот тащил оба рюкзака, ружье было надето на шею. Настю он почти не замечал. Так они брели, оглушенные и безразличные ко всему. К счастью, развалины оказались необитаемыми, даже крысы не хотели здесь жить. Впрочем, неудивительно, слишком уж здесь все было странным. Хотя аномалии на пути не попадались, только однажды сталкер увидел на тропе впереди молнии Электры. Похоже, аномалия появилась там давным-давно. От тропинки отходила петля, огибающая Электру. «Как тут все ненормально», — с трудом ворочая языком выговорила Настя. «Вроде обычный пейзаж, но незначительные детали превращали этот пейзаж в творение сюрреалиста. Развалины поросли мхом, но не сплошным ковром, как бывает обычно. Зеленые островки были разбросаны то тут, то там, образуя узоры на серых бетонных стенах. Спирали, шашечки, цветы, как будто природа сошла с ума и рисовала растительностью, не желая мириться с однообразием серого цвета. Серые камни, серый полурассыпавшийся бетон, словно припорошены пылью редкой трава, серое небо в дымке облаков. Горизонт затянула пелена, и заходящее солнце не могло пробиться сквозь нее. «Скоро могильник», — пробормотал лесник, дергая плечом. Его одолевала зевота, клонила в сон, накатила слабость. Тропа закончилась перед бетонной стеной с раскрытыми воротами. Створки проржавели, краска облупилась, лишь кое-где еще висели серые хлопья. Сбоку от ворот остались следы стоянки сталкеров. Темное кострище, два бревна, кучка мусора. «Привал», — сказал лесник. Дойдя до стоянки, он сбросил рюкзаки, тяжело опустился на бревно, прислонился спиной к стене и замер, прикрыв глаза. По лицу его пробегали мелкие судороги. Левую руку сталкер положил на грудь, правая бессильно свисала к земле. Настя неуверенно подошла к воротам, выглянула и охнула. Отошла бочком, села на другое бревно, обхватила себя руками и спросила, стуча зубами, «Это это что-то такое там снаружи. Лесник бросил на девушку мутный взгляд. «Могильник», — рассказал. «Потерпи, я в себя приду и разведу костер». Она кивнула, дрожа. Ее, наконец, отпустил шок после аномалии. Чувства возвращались. Ныли мышцы, все тело болело. Стараясь не шевелиться лишний раз, Настя медленно, неглубоко дышала, а иначе начинала колоть под ребрами. «Я могу собрать дров», — сказала она, преодолевая озноб. Лесник махнул здоровой рукой. «Сиди», — и так набегалась. Настя вздернула нос. «Я спасала человека». «Глупая». Лесник поднялся, придерживаясь за стену. «Он за тобой охотился. Ты не поняла? Откуда ты взялась такая, дура?» Девушка вскочила. Ее все трясло, и не только от озноба, больше от гнева. «Никогда!» — запальчиво крикнула она. «Никогда при мне не убивали человека, и я постараюсь, чтобы такое никогда не случилось!» Она стояла напротив сталкера, маленькая, худенькая и взъерошенная, но уверенная в своей правоте и готовая драться за эту правоту до последнего. Лесник посмотрел на нее с едва заметным удивлением. Что-то мелькнуло в ее темных глазах. Потом брови сошлись на переносице, и сталкер хмуро сказал, отворачиваясь. «Я еле успел. Еще немного, и тебя расплющило бы в аномалии. Ты попала в его ловушку, дошло до тебя? Не специально же он подстроил, чтобы на него снорки напали?» Сталкер покачал головой, растер правую руку. Судорога прошла, но мышцы онемели и не слушались. «Нет, но капкан с веревкой, его рук дело. Он все рассчитал. Я знаю такую штуку, сам когда-то ставил. Мы помешали ему, потом снорки. Но он чуть не добрался до тебя. Поняла, птенцовая твоя голова». Плечи Настики поникли, она опустила взгляд и очень грустно сказала. «Ну за что? Разве я сделала ему что-то плохое?» Лесник перешагнул через бревно, нагнувшись, поднял валявшийся под стеной деревянный ящик. «Сгодится для начала». Разломав, он кинул доски в кострище. Настя закрыла лицо ладонями и замерла. Тени стали резче, темнее, солнце село, начинались сумерки. Лесник побрел вдоль стены, выискивая в пожухлой траве что-нибудь горящее на костер. По левую руку от ворот высилось полуразрушенное бетонное здание, похожее на склад. Мало окон, да и те забраны железными ставнями. Хотя кое-где ставен не было, сквозь квадратные отверстия внутрь падал тусклый свет. Сталкер шагнул в проем с повисшей на одной петле дверью, посветил фонариком на поясе. Ничего, только в углу несколько ящиков, похоже, пустых. Он взял их и вернулся к стоянке. Замерев, Рамир посмотрел в синюшнюю, отекшую морду кровососа. Тот поблек, будто растворяясь в воздухе, стал прозрачнее, но, похоже, передумал исчезать. Жертва больше не шевелилась, к тому же мутант чувствовал кровь, его как магнитом тянуло к повязке на бедре. Пара щупалец, извиваясь, скользнула ниже, остальные шарили по груди, плечам, нащупывая путь к шее. Ротовое отверстие, из которого сочилась белесая слюна, приблизилось к лицу Рамира. Крупная сутулая фигура нависла над цыганом, кончик щупальца вошел за ворот куртки, пошарил по рубашке и остановился на голой коже. По телу сталкера прошла волна дрожи, прикосновение словно парализовало его. Разом зашевелились все щупальца, поползли вверх, к вороту. Медленно, преодолевая слабость, Рамир поднял руку. Рот мутанта распахнулся ему навстречу, щупальца обвили шею, мягко легли на горло. Сталкер вставил ствол в пасть мутанта и несколько раз вдавил спусковой крючок. «Так легко кровососа не убьешь». Щупальца разметнулись, отталкивая его. Из образовавшейся в голове влажной красной дыры на Рамира брызнули кровь со слюной. Он откатился, рукавом вытирая скользкую красную жижу. Попытался вскочить, но раненая нога подогнулась, и он упал на палатку. Дуги треснули под ним, вылетели из крепления, рука с пистолетом запуталась в шнурах и обмякшей ткани. Кровосос завыл, подняв морду к небу, помотал башкой. Во все стороны полетели капли крови и прыгнул. Всей тушей он приземлился цыгану на грудь. Тот вскрикнул, воздух вылетел из легких, хрустнули ребра. Упершись бугривым твердым коленом ему в живот, мутант вцепился в куртку, рванул. Дыхание перехватило, Рамир застонал, отвернув лицо, залитое чужой кровью.

Люди слона все равно будут поджидать его. Он пошел дальше. Черт, зачем все-таки тащить девушку, почти ребенка, в эти места? После инъекции стимулятора цыган был бодр и уверен в себе. Но близость мозголома все равно страшила. Никто не знал, что тот собой представляет. Может, этот лес одна сплошная аномалия? Или набор, система аномалий, объединенных в сложную последовательность, скрепленных незримыми токами, жгутами аномальной энергии? А может, во всем виноваты деревья, выросшие на старых захоронениях, чьи корни опутывали облученную аномальной энергией, закопанную в земле технику и трупы? Мозголом начинался за старой военной базой на краю могильника. И ничего похожего в зоне не встречалось больше нигде. Говорили, что возле леса находили сталкеров с перемолотыми костями, из-за чего тело напоминало тряпичную куклу с расплющенными черепами, когда кусочки кости перемешались с мозговым веществом в кашицу. Что способно так изуродовать человека? Сплошные вопросы и ни одного ответа. Сделав еще шаг, Рамир потянул G-36 со спины, обежал взглядом покрытые плющом и мохом полуразрушенные бетонные стены. Он почувствовал чей-то взгляд. От военной базы не осталось ни одного целого здания. Плющ не просто нарастал поверх стен, он их крошил, впиваясь усиками в малейшие трещины в бетоне. А там, где не было плюща, царствовал мох. Болотного цвета клочья покрывали остатки строений. Ощущая на себе тяжелый взгляд и не понимая, откуда он исходит, Рамир вошел в развалины. Автомат он держал в руках, водил стволом из стороны в сторону. Пару раз резко оборачивался. Никого. Тропа вела между строениями, иногда круто поворачивала, огибая какой-нибудь из них. Тогда Рамир замедлял шаг, озирался, выискивая аномалии и возможных врагов, которые могли засесть в кустах или зданиях. Было тихо, только трава шуршала под ногами, да иногда похрустывал гравий. Ощущение, что на него направлен тяжелый, мрачный взгляд, не оставляло. Хотя умом Рамир понимал, никого тут нет. В какой-то момент он понял и другое. Там, где нет плюща и стены захватил мох, тусклые болотные островки образовывали узоры. «Дьявол», — подумал он, — смутно знакомый орнамент, только вот никак не удается ухватить взглядом весь рисунок, поэтому воспоминание ускользает, оставляя в голове мучительное ощущение, что забыто нечто важное. Рамир даже потряс головой, пытаясь избавиться от неприятных мыслей. Еще у него возникло подозрение, что местами мох складывается в слова. «Крак!» Он резко обернулся, вскинув автомат, палец напрягся на спусковом крючке. Никого. Что это было? Будто камешек хрустнул у кого-то под ногой. Но ведь позади пустая площадка, которую он только что пересек. Сталкер окинул взглядом открытое пространство, посмотрел на ближайший дом. Сквозь дыры на месте оконных проемов виднелось небо. Огромные буквы из клочьев меха через весь фасад гласили «Просто пер-бери-кл-все». «Пер-кл-все? Просто пер? Что это значит?» «Нет, нет, не может такого быть. На самом деле нет никаких слов. Рамир сам выискивает буквы среди хаотических узоров плесени. Человеческое сознание пытается внести порядок в хаос». Дьявол, это место действует на нервы, своей тишиной и странностью. Вроде все как обычно, поросшие мхом и плющом бетонные руины раскинулись вокруг, но тут и там какие-то мелочи выбиваются из общей картины. Стараясь идти как можно тише, он направился дальше. Впереди между бетонной коробкой без окон и огрызками стен виднелись раскрытые ворота. При каждом шаге цыган ставил сначала носок, а потом легко и плавно переступал на пятку. Такую походку называют кошачьей, и она не раз помогала ему в сложных ситуациях. Это Ма его научила. Ма многому научила. За воротами мелькнула тень. В серых сумерках тягостно-пасмурного дня она показалась Рамиру нечеловеческой и очень зловещей. Палец сам вжал спусковой крючок, короткая очередь распорола пространство между покосившимися створками, но тень исчезла раньше. Рамир прищурился. Черный силуэт не был похож на человеческий, но и ни один известный ему мутант не подходил. Какие исчадия адовой бездны обитают здесь? Не опуская автомата, он коснулся креста на груди, пробормотал что-то. Крепче сжал оружие и шагнул дальше по тропе, не спуская глаз с ворот. Ему казалось, что за бетонной стеной сгущается мгла. По часам еще не было и полудня, а там, похоже, наступала ночь. Воздух в этих местах был влажный, но земля довольно сухая. Тропа хорошо утоптана, следы слабые. Непонятно, проходили ли тут зверолов с девушкой? Если да, как давно? Потом впереди показалось большое кострище. Подойдя ближе, цыган присел, смотрелся, осторожно потрогал пепел. Еще влажный. Они переночевали здесь и утром пошли дальше. Вон и следы, ведущие за ворота. А стоянка хорошо устроена, даже бревна положены. Возле потухших углей воткнуты рогатины. Этим местом часто пользуются. «Все доходят до сюда», — произнес Рамир, невольно оглядываясь. Руины обступили его. Мрачные, серо-зеленые, угрожающие. «Доходят. И что с ними случается дальше?» Он выпрямился, медленно повернулся, водя стволом из стороны в сторону. Склад, ворота, остатки стен, крыльцо, заросшие кустами. Рамир попятился к воротам. В темноте за стеной раздались шаги. Лесник растолкал Настьку рано утром. Она никак не хотела просыпаться. Было тускло, пасмурно, влажно и зябко. Девушка снова натянула на голову капюшон спальника, бормоча что-то. Тогда лесник приподнял ее мешок и просто вытряхнул девушку на землю. Настька выпала, что-то возмущенно попискивая, в полусне ловя края спальника. Села, рассерженно глянула на лесника и потерла глаза, после чего широко зевнула. «Я спать хочу», — заныла она. «Чего ты меня будешь? Вон еще не рассвело даже». «За этими тучами конца света не разглядишь, не то что солнце», — проворчал сталкер. «Ты живодер все-таки, лесник», — сказала она, поднимаясь. «В какие тут кустики можно сбегать, чтобы не съели?» Под глазами у лесника залегли тени, четче проступили морщинки на лице. Он из-под лобья посмотрел на девушку, та поморгала. «Идти куда?» — повторила она вопрос. Лесник отвернулся, поднимая ружье. «Мы разве уже идем? А завтракать как же?» Настя переступила с ноги на ногу. «Эй, меня подожди, ты куда? Ты обиделся, что ли? Ну извини, я же пошутила!» Сталкер обернулся, мрачно посмотрел ей в глаза. «Зона тебе не институт благородных девиц. Фифы тут не выживают. Иди куда хочешь». Он закинул рюкзак на спину, повесил ружье на плечо, перебрал мешочки на поясе, вытащил воробья. Тот встрепенулся на ладони, встопорщил перья и громко чирикнул. «Дядь Василь, ну я ж пошутила, честное слово!» Настя перепугалась. Она сделала шаг вперед, протягивая руку. «Я не думала тебя обзывать, просто сорвалось, вырвалось, понимаешь? Ты вон когда злишься, дура меня обзываешь, а я ничего, правда? А тут спросонья». Лесник кивнул в сторону склада. «Туда можно. Завтрака не будет». «На голодный желудок!» — взвыла Настя. «Иди быстро в свои кусты!» — сердито оборвал сталкер, останавливаясь возле ворот. За ними было темно, как ночью. В густом сумраке едва угадывались толстые стволы деревьев. Странные такие стволы. «Скоро поймешь, что сейчас без еды только лучше», — добавил сталкер. Настя надула губы, вздохнула и потопала к складу. «Почему здесь так жутко?» — спросила она, бегом возвращаясь. Лесник ждал возле ворот с ружьем наготове. «Слушай, а мне кажется, или за нами кто-то следит?» Настороженный взгляд сталкера был устремлен вперед. Он ответил, не оборачиваясь. «Это же могильник. Аномальная энергия от сохранения изменяет все вокруг. Когда ты жила в Бабловке, тебе что, не было страшно или странно?» Настя пожала плечами. «Жутко было в интернате, как в другой мир попало. Кругом одни злые тетки и девчонки, которые компот тебе солят. Ни знакомых, ни родни. Вот страх!» Искосо глянув на нее, лесник негромко произнес. Те, кто родился в зоне, имеют странные особенности. Кто-то читает мысли, кто-то чувствует аномалии. У кого-то... Настя подобралась, втянула голову в плечи. Острое личико ее налилось краской. «У меня нет хвоста!» — выкрикнула она. «Я нормальная!» И, сжав кулаки, шагнула к леснику. «Нормальная я! Запомнить уже все!» Отчаяние и гнев отразились в ее глазах. Она сделала еще шаг, вся кипя, занесла руку, красная, как помидор. «У меня все в порядке. Я обычная, как все. Ясно тебе? Нормальная. И зверей никак не готовлю». Маленькая фигурка ее будто стала больше. Было видно, что еще немного, и она накинется на него с кулаками. Настя стояла напряженная, словно взведенная катапульта. «Только трон и выстрелит». «Ладно», — пожал плечами сталкер. «Нормальная». «Жаль». Настя, тяжело дыша, опустила кулаки. «Почему?» — спросила она настороженно. Закинув ружье за плечо, лесник поманил ее, и когда она подошла ближе, все еще недоверчиво глядя на него, сталкер указал на проем между покосившимися створками в сумрачную тишину странного леса, растущего сразу за стеной. «Потому что нам бы помогло какое-нибудь этакое умение». Надо пройти через одно очень неприятное место. Рамир резко обернулся. За спиной никого, но он явственно слышал легкие шаги. Выругавшись, сталкер встал в воротах с автоматом наготове, выглянул наружу. Тут действительно было темнее, чем в развалинах. Отчего так? Дальше тропа извивалась между высокими деревьями. Они закрывали и без того тусклый дневной свет. Вот почему казалось, что здесь стоит ночной сумрак. Очень высокие деревья. Рамир задрал голову. Но и странный лес. Осины, березы, ольха, клен. Но почему такие высокие? Непривычно, ненатурально высокие. Будто эвкалипты какие-нибудь в Австралии. Да к тому же, как такое может быть? Почему они громоздятся один на другом, переплетаются ветками и корнями? Перетекают, врастают друг в друга. Это был какой-то лабиринт из деревьев. Причем лабиринт объемный, такой, где растения создавали этакий лесной куб. В переплетении ветвей, в самом мраке, куда не проникал ни единый лучик света, мелькнул огонек. Мигнул и пропал. Но тут же возник выше. Опять исчез. Появился далеко в стороне. А затем среди ветвей возникли два лица. И Рамир невольно шагнул вперед, увидев Зверолова с девушкой. Он даже не успел пожалеть о том, что сделал. Его швырнуло, словно камень из катапульты, закинуло в самую чащу. Когда он вновь смог видеть, то чуть не выронил автомат, судорожно прижатый к животу. Внутренности завязались узлом, голова закружилась, затошнила. Цыган оказался на толстой еловой лапе. Под ногами во все стороны расходились ветки в опушке зеленых иголок. А он стоял, нормально стоял, не падал, и весь мир вокруг был опрокинут вверх тормашками. Глаза видели перевернутую картину, но организм утверждал, что Рамир стоит спокойно, как на асфальте, ногами вниз. Но видел-то он, что висит вниз головой. Испугавшись, цыган едва не опустился на четвереньки, чтобы вцепиться в сук. Помешало лишь то, что опускаться пришлось бы вверх. Едва успев осознать этот парадокс, он по инерции сделал шаг вперед. «Ох!» Рамир скатился, как на санках с высокой ледяной горы. Дух перехватило от скорости. И тут же оказался на похожей ветке, только теперь боком к земле. Лес вздыбился, накренившись, ощетинился, как еж. Рамир шагнул еще раз и закричал от ужаса. Его разорвало пополам. Верхняя часть запуталась между сухими сучьями старой ольхи, а нижняя стояла в 2 метрах в стороне, на несколько ветвей ниже. Ноги переминались сами по себе, пытаясь убежать, хотя при этом Рамир чувствовал, что он по-прежнему целый. Целый. Мозг раздирала боль. Сталкер понимал, что попал в какую-то чертову аномалию, какой-то мощный лифт или трамплин, искореживший пространство. Но как из него выбраться? Он в панике заметался, пытаясь добраться до своей нижней половины, замахал руками, уже не соображая, что делает. Его швырнуло сквозь очередной трамплин, и цыган упал на четвереньки. Он стоял в воздухе, ни за что не держась, хотя при этом висел вниз головой. Об этом кричал, вопил в панике его вестибулярный аппарат. И в то же время весь мир был нормальный, насколько может быть нормальным этот безумный лес. Рамир не смог сдержаться, его стошнило. Кислая струя вывалилась изо рта и улетела за голову. Черт, черт! Он пополз по воздуху и почуял, как его затягивает невидимый смерч. Не просто затягивает, зажевывает. Рамир закричал, дергаясь, его перекрутило и опять выбросило куда-то. На этот раз он оказался без рук. Одна, судорожно сжимая автомат, висела под ногами, другая болталась, шевеля пальцами где-то сзади. Рамир не сразу увидел ее, лишь случайно заметил, обернувшись. Здесь лес был уже не таким темным. Краем глаза он видел, что сквозь переплетение ветвей просачивается серый свет, пронизывая полупрозрачные желто-бурые листья. А вдалеке, обратившись лицами друг к другу, на стволах соседних деревьев стояли девчонка и зверолов. Рамир замер, разглядывая их. Удастся догнать? Черт, где же автомат? И руки? Сталкер пошевелил пальцами одной, потом другой. И подумал, это все происходит на самом деле или только в моей голове? Мозголом ломает тело или только разум? Ведь есть же выжигатели мозгов. Так почему бы не быть ломщику мозгов? Может, все это иллюзия, навеянная чудовищной аномалией, а на самом деле и я, и они спокойно идем себе по земле? Как это определить? Никак. Когда загипнотизированному человеку подносят к руке обычный карандаш, а гипнотизер говорит, что это раскаленный металл, на руке появляется ожог. Если сознание так обмануто аномалией, значит, обманут весь организм, и может случиться что угодно. К примеру, Рамир может умереть. Запросто, никаких проблем. Тем более, что остается неясно, иллюзия это или пространство в лесу и вправду сломано. Голова шла кругом. Девушка с лесником сделали шаг в разные стороны и пропали из виду. Заметили они его или нет? Цыгану показалось, что девица поглядела в его сторону с сочувствием. Он попробовал осмотреться, чтобы понять, как эта штука работает. Но тут его скрутило. Все предыдущее было ерундой по сравнению с мясорубкой, которая началась теперь. Сталкера порубило в фарш, а потом еще протащило сквозь сотню маленьких дырочек. Дрожа всем телом, он открыл глаза и изумился. «Живой? После этого?» Тут ему на голову упал воробей. Сначала цыгану показалось, что это грязный рваный носок, только приглядевшись, он понял, что видит птицу. Кости птицы были перемолоты, она тряпочкой повисла на ветке. Желудок вновь скрутило. «Еще раз что-то подобное, и он тоже станет тряпкой, тряпичной куклой». Рамир попятился и запутался в ветвях. Замер. Через секунду тело потянуло в разные стороны. Он задергался, как марионетка, которой управляет пьяный кукловод. Три разнонаправленных вектора силы тяжести разодрали его на части. Мозг съежился, вестибулярный аппарат взвыл от ужаса, заставляя упасть сразу в три стороны. Рамир зажмурился, пытаясь справиться со всем этим, стараясь взять себя в руки. «Не больше 2 секунд на одном месте», — сказал он себе. «Как только задерживаешься, становится хуже. Надо идти». Он сделал шаг, другой, разглядывая лес. Его сворачивало клубком. Неведомая сила пыталась просунуть сталкера внутрь себя самого, свернуть в виде ленты Мёбиуса. Лес теперь казался не кубом, а шаром, образованным переплетением стволов и ветвей. Деревья стояли кронами к Рамиру, почти касаясь макушками его головы, корнями в разные стороны. Он был в центре шара, они росли на внутренней поверхности. Безумный ветер шептал что-то на ухо, дуя одновременно со всех сторон. «Отсюда не выбраться. Никак. Сколько ни иди, он не сможет найти путь из сферы, потому что она замкнута. Весь лес мозголом замкнут. Раз попав сюда, будешь вечно блуждать по внутренним стенкам шара». «Да нет, какой там вечно? Несколько минут или часов. Это зависит от крепости сознания и силы воли конкретного человека. А потом безумные пространственные хитросплетения мозголома сведут тебя с ума, разорвут. И жизнь свою ты закончишь в виде рук, ног и внутренностей, повисших на ветвях по всему лесу. Или нет? Раз зверолов пошел сюда, потянул за собой девушку, значит, путь есть?» Хотя, может, лесник знает тропку, ту единственную, по которой можно пересечь лес. Рамир-то ее не знает, и потому для него все кончено. Не кончено. Он нащупал на поясе гранату, прежде чем шагнуть дальше, выдернул чеку, размахнулся и кинул ее. Куда-то. Направление было уже невозможно определить. Следующий шаг стоил Рамиру очень дорого. Он чуть не порвал сухожилие, ногу скрутило судорогой. Где-то сзади и вверху громыхнуло. С каждым шагом все сложнее было переносить выкрутасы пространства, смену положения и изменение вектора силы тяжести. Но воспоминание о том, что было, когда он задержался на одном месте, толкало вперед. Так вот он какой, лес-мозголом. Правильное название. Но если среди сталкеров ходят о нем легенды, значит, кто-то выбрался. Сделав очередной шаг, Рамир обвел лес взглядом, пытаясь обнаружить последствия взрыва. Должно же было хоть что-то сломаться. Еще один шаг. Еще. Передвигать ноги было все тяжелее. Организм выворачивало наизнанку, словно котлету. Но если задержаться дольше, чем на пару секунд, все, конец. Рамир четко понимал это. Светлое пятно слева привлекло внимание. Он скосил глаза. Кажется, прореха. Сквозь нее просвечивает небо. Если бы удалось добраться туда... Ну как, черт возьми, как? Теперь его размазало по внешней поверхности сферы, а лес был внутри, весь огромный клубок, гектары изуродованных деревьев. Если бы Рамир знал, что такое облако электронов, вращающихся вокруг ядра атома, он бы почувствовал то же, что чувствует оно. Цыган сделал еще один шаг. Нога подогнулась, и он чуть не упал, но кое-как выпрямился. Непослушными пальцами медленно развязал веревку на поясе. Мысли мешались, глаза почти не видели, но он шагал дальше. Вдруг его разодрало пополам, и каждая половинка ощущала себя самостоятельным, полноценным Рамиром. Потом и эти половины разорвало. Еще раз. 10 тел, 10 мозгов. Тошнить стало в 10 раз сильнее. И организм не выдержал. Рамир споткнулся, упал. Но тут же, поднявшись на четвереньки, дзинкнул молнией на чехле винтовки, пополз на ходу, привязывая конец веревки к кремню ВСС. «Я выберусь. Дьявол, обязательно выберусь, даже если придется пожертвовать винтовкой. Ма говорила, ты особенный, я сделаю из тебя человека». Она учила его, что брать чужое плохо, хотя дети табора без разбору тащили все, что плохо лежит, везде, куда они приезжали. Ма била его, чтобы втемяшить, как надо жить. Но била не злобно. Она любила маленького Рамира. А потом уже не маленького, потом очень большого, сильного Рамира. Еще немного вперед. Еще. Его чуть не вырвало. Спасло только то, что больше было нечем. Струйка желчи потекла по подбородку. Рамир приобрел еще одно измерение — глубину, уходящую в несуществующее странное пространство. Сталкер ткнулся лицом в гладкий ствол осины, обхватил и подтянулся. А вдруг отсюда все же нет выхода? Вдруг мозголом мотает тебя бесконечно, пока не выплюнет, переживав беззубыми зелеными деснами, обсосав тело, словно кусок сахара. Выплюнет, когда ты уже превратишься в тряпку, в безмозглое смятое чучело. Пока он занимался винтовкой, светлая прореха исчезла из виду. Сжав зубы, Рамир из последних сил прошел еще немного. Его завертело, перевернуло, поставило на голову. Он видел висящий над головой... Под головой, над ногами, тучи. Видел землю где-то сбоку и деревья со всех сторон. Он забрался в самую глубину этого больного леса. И как теперь выбраться? Да и нужно ли? Легче остановиться, позволить заглотнуть себя. И чтобы все больно, но быстро кончилось. Раз и... Он выпрямился, понимая, что больше не сможет сделать ни шагу. Обернулся. Неужели прореха уже пропала в изломах пространства? Неужели исчезла? Нет, вот она, вот. Глаза нашли светлое пятно на темном фоне леса, и сталкер, что было сил, швырнул туда винтовку. И очень пожалел о том, что проследил взглядом за ее полетом. Веревку будто настригли на куски разной длины и раскидали в пространстве. Части ее появлялись тут и там, в самых неожиданных местах, и также внезапно исчезали. Винтовка на миг застряла в воздухе, да еще и разделилась на две половины, приклад с одной стороны осины, ствол с другой, и канула в прорехе, скрывшись из глаз. Веревка, вернее, десятки разрозненных отрезков, туго натянулись. Рамир ухватился за конец, уже не соображая, ни где он, ни кто он, ощущая себя одной сплошной тошнотой и вывернутой наизнанку кожей с гроздями болтающихся внутренностей. Он больше не мог шевелиться. Его взболтало и смешало с лесом. Он умер. Теперь незачем и стараться. Некуда идти. Он везде. Его разбросало по мозголому, размазало, и десятки его конечностей будут торчать вместо ветвей, вызывая ужас у тех, кто придет потом. А для него не будет никакого потом. Но пальцы крепко сжимали веревку. Он сделал шаг в то изломанное пространство, куда улетел винторез. Или Рамир не сделал этот шаг? Ему лишь показалось. Он проталкивал себя сквозь пространство, но ноги больше не служили ему. Руки отказали. Он был слеп и глух. Он неподвижен. Он труп. А сейчас станет расчлененным трупом. Он стоял над лесом. Цыган окинул взглядом изломанные кроны, увидел небо, которое не смыкалось с землей на горизонте, а уходило дальше, дальше, покидало эту реальность и вырывалось на свободу в какую-то бесконечность. Но ведь не зря же он проделал все это. Есть шанс, надо только вспомнить, для чего. Сначала граната, потом... Да. Собрав все силы, что оставались в измочаленном теле, Рамир рывком подтянулся. Веревка теперь висела вертикально, и он полез по ней. Он взбирался долго, вечность. Хотя, быть может, это заняло не больше нескольких секунд. А позже он думал, что, возможно, он полз по горизонтальной земле, а не взбирался по вертикально висящей веревке. Что бы там ни было, когда Рамир уже умер, когда истерзанная душа покинула измочаленное, растерзанное тело, голова его вынырнула из сплошного полога ветвей. Хрустнул сучок, зашелестела трава. Рамир увидел трухлявый пенек перед собой. Увидел винтовку, наискось торчащую из него прикладом вверх. Ствол до середины погрузившийся в пористую гнилую мякоть. И еще увидел большую светлую поляну, на краю которой этот пенек стоял. Лесник выпал из леса, таща Настьку. Его скрючило. Правую руку свело судорогой, в левой трепыхалась синица. Ремень двустволки почти съехал с плеча, лицо перекосило. Настя задыхалась, она была белая, как снег, в лице ни кровинки. Отбежав подальше от опушки, они остановились, и Настя упала на землю, держась за живот. Ее мутило. Лесник утром не дал позавтракать, но ее все равно пару раз вырвало чем-то. Во рту до сих пор стоял кисло-горький вкус. Сталкер, тяжело дыша, прислонился к дереву здоровым плечом. Мозголом был позади. Впереди сплошные холмы и буераки, густо заросшие кустами. Немного отдышавшись, лесник скинул рюкзак и сполз по стволу высокой березы, сел, положив двустволку на колени. Настя с усилием подняла голову. «Птичек жалко», — пробормотала она. «Две погибли». «Зато выбрались», — хрипло сказал он. «Я их для того и держу, чтобы выживать». Девушка только вздохнула. Уперлась ладонями в землю, приподнялась и села в свою любимую позу, обхватив колени руками. «Голова кружится», — пожаловалась она. «Ничего удивительного». Сталкер осторожно потер грудь левой рукой. «После таких горок». «А обойти этот мозголом нельзя было?» «Нельзя. Я мимо лабиринтов и вязкого пятна тебя веду. Они хуже». «Что, еще хуже, чем это?» — поразилась она. Он пожал плечами. «Опаснее». «А если бы она нас того... наизнанку?» Настя поежилась, отгоняя воспоминания. «А ты видел?» «Забудь», — перебил лесник левой рукой, растирая кисть правой. Судорога прошла, но рука еще не работала, болталась безжизненно. Он привстал, глядя вперед. Холмистый пейзаж выглядел неприятно. Все эти заросшие кустами ложбины наводили на мысль о засаде. «Идем», — лесник поднялся. «В могильнике надолго нигде задерживаться нельзя. Человек здесь притягивает неприятности. Чем дольше на одном месте сидишь, тем больше неприятностей обрушится на твою голову». Настя, тоже разглядывавшая пейзаж, моргнула. Ей казалось, по нему скользнула нечеткая тень. Он открыл рюкзак, левой рукой закинул на правое плечо и велел: «Помоги». Настя взялась за вторую лямку, держа ее, пока лесник просунул туда руку. «Слушай, там вроде кто-то», — начала она. Сталкер искоса хмуро посмотрел на девушку. «Здесь всегда так, как будто сам могильник следит за тобой». Лесник закашлялся, подбирая ружье. «Говорю же, неприятности стягиваются. Поэтому прекращай болтать и идем. Как с желудком станет полегче, перекусим прямо по дороге. Надо засветло эти холмы пройти, а то тут такое водится». Девушка поправила лямки своего мешка. «Хорошо, хоть он не тяжелый. Свитер с запасными носками, спальник да зубная щетка с кружкой». «Ты ведь бывал уже тут?» — спросила она, направляясь вслед за своим проводником. «Для чего ходил?» Лесник шел медленно, горбясь на правую сторону. Боль стихла, накатывала слабость, но не было времени пережидать. «Я сталкер», — буркнул он, не оглядываясь. «Зарабатываю продажи артефактов и шкур всяких мутантов. Где таблетки, которые я тебе дал? Съешь пару, тут местами очаги радиации». Потом некоторое время они шли молча. Лесник дважды оглядывался, и Настика вопросительно поднимала к нему лицо, но он лишь отворачивался. Девчонка шла ровно, не отставала. Лес мозголом — жестокая вещь, все внутренности перетряхивает и может некрепкого человека с ума свести. Когда видишь совсем не то, что чувствуешь, кто угодно тронется. Он уже побывал в этой аномалии, знал, чего ждать, но и ему туго пришлось. Да еще болячка разболелась, дальше некуда. Но Настя как будто и не заметила ничего. Да, перетрясло ее, стошнило два раза, но головенка целехонька, даже не удивилась ничему. Не кричала, не пугалась. Выходит, всякого в детстве навидалось, почище мозголома. Странная все-таки девчонка. Вроде и нормальная, а вроде и есть в ней что-то неправильное, только никак не уловить, что именно. «Интересно тут», — сказал он, наконец, отвечая на ее вопрос. Вот и сходил посмотреть. Уж очень мало люди об этом месте говорят, а если и говорят, то странные. Начался склон холма. Настя весело побежала с него. Лицо порозовело, она уже улыбалась, хотя, как заметил лесник, немного нервно, неестественно. «Чего тащишься? Быстрее давай!» — воскликнула она на ходу. Скривившись, лесник шагал все так же неторопливо. «Помереть успею», — буркнул он. «И тебе бегать тут не советую». Девушка добежала до конца склона, остановилась возле зарослей и оглянулась на него. Помахала рукой и поспешила обратно. Добравшись до проводника, пошла рядом, приноравливаясь к его походке. «Болит?» — участливо спросила она. «А ты как думаешь?» — она серьезно кивнула. «Думаю, что болит». Настя помолчала, собираясь с духом. Когда заговорила вновь, щеки ее покраснели от волнения, которое она всеми силами пыталась скрыть. «Дядь Василь, скажи, а правда, что те, кто в зоне родились, имеют всякие особенности? Это нормально для них?» Лесник пожал плечами, не понимая, к чему она клонит. Настя гнула свое. «Нет, ты скажи, правда это?» «Да откуда я знаю?» — огрызнулся лесник. «Да, так говорят. Но тут всякие люди живут, и с отклонениями, и без». Идти было тяжело, слабость одолевала его. Появилась одышка, на лбу выступил пот. Надо скорее покончить с этим, получить деньги, сделать операцию. Тогда уже вдохнуть полной грудью, свободно пройти по зоне, поймать кровососа, завалить кабана один на один, как он делал когда-то, новых птиц выдрессировать. «А правда, дядь Василь, — отставала Настя, — что эти особенности в зоне могут быть полезными?» «Правда», — лесник опять скривился. Они спустились с холма, и сталкер встал на колени возле кустов, сгорбившись, тяжело дыша. Отер пот со лба. «Сейчас», — сказал он. «Погоди, передохну только». Постояв так секунд 30, он поднялся. Настя поддержала его, но лесник ее оттолкнул. «Не надо этого», — хмуро сказал он. «Еще поживу. Вон тропа». Лесник кивнул влево, где заросли были пореже. Настя пригляделась. Между кустами начиналась тропинка, но как-то странно. Вначале ее росла полоса пышной травы, на которую будто никто никогда не ступал. Словно те, кто по тропе ходил, возникали из воздуха. Девушка вопросительно посмотрела на лесника. «Это вроде аномалии. Ее перепрыгнуть надо», — пояснил он. «Весь холм, где мы стоим, то есть трава, которая на нем растет, и есть аномалия. А здесь как бы точка включения. Видишь, она гуще. Если наступишь, трава в тебя выстрелит, будто иголками вонзится. Так что осторожней прыгай». Побледневшая Настя оглянулась. «А ведь мы там сидели, шли потом», — прошептала она, робко шагая вперед. «Прыгай», — повторил он, — «ничего страшного, только аккуратно». Полоса густой травы была шириною 1,5 метра. Девчонка точно перепрыгнет, особенно если с разбегу. Вот он. Обычно-то это не проблема, но сейчас, в таком состоянии, придется сначала кинуть рюкзак, еще ружье и передать, что ли. Всего опухоль. Сколько он еще протянет? Врач говорил, при обычном течении болезни ему оставалось бы 1-1.5 года, если без операции. Но при таком образе жизни, как в зоне, больше 1/2 года не давал. «Сами понимаете», — сказал он тогда, — «охота, бег, прыжки, постоянное напряжение. При большой нагрузке метастазы начинаются. Вам нельзя там оставаться. Вот в городе я направил бы вас на операцию, а после химиотерапии вы бы еще несколько лет могли радоваться жизни. Возможно, 10-15 даже. Сейчас появились новые онкологические препараты, каких раньше не было. Но зона, она убивает вас». Лесник сжал зубы. Операцию он сделает, но доживать будет в зоне, и баста. Это его мир. Зона не только снаружи, она внутри него. Он — часть зоны, такой же ее обитатель, как кровососы, псевдогиганты или бюреры. 100 лет ему снился этот город. «Прыгай», — велел он Настке. Девушка поправила лямки, отошла, прикинула на глаз расстояние. Рванулась с места, возле самого пятна разросшейся травы оттолкнулась от земли. И вскрикнула в полете, увидев что-то впереди. «Что?» — гаркнул лесник. Сзади громыхнул выстрел. Перелетев через точку включения, девушка с треском приземлилась в кустах. Что-то мелькнуло, рывок, и она пропала из виду. Прозвучал и тут же стих, полный ужаса крик. Он вытянулся на цыпочках. Настьки впереди не было. И никого не было, хотя из глубины зарослей доносилось тихое щелканье. Глава 5. Чужаки. Цыган упал на бок, перевернулся на спину и устремил взгляд в низкое сумрачное небо. Пролежав неподвижно больше минуты, перекатился на живот. Приподнялся на локтях, обозревая окрестности. Затем сел, свернул веревку, обвязал вокруг пояса. Потрогал наискось торчащую из пня винтовку, покрутил головой, разминая шейные позвонки. Вроде ничего не сломано, руки-ноги целы. В шагах в 3 впереди деревья редели, за ними виднелся унылый холмистый пейзаж. Земля вся в буграх, провалы между холмами заросли темно-зеленым кустарником. Рамир подполз к ближайшей березе, держась за нее обеими руками, поднялся сначала на колени, потом выпрямился во весь рост. Затошнило, но он сдержался. Голова еще немного кружилась, сознание после мозголома подозревало в окружающем какой-то подвох. Но, наконец, картинка и ощущения совпали, и ноги перестали подкашиваться. Цыган оглянулся на переплетение ветвей и стволов позади. Черт возьми, вот это мощная штука. Такая утряска мозгов. Наверное, что-то подобное испытывает рождающийся младенец. Это такая полная смена среды и ощущений. Только что плавал себе в теплом материнском пузе, а вот уже тебя сжали со всех сторон, а потом вытолкнули в холодный мир, где тут же наваливается сила тяжести, да еще приходится дышать этим колючим воздухом. Рамир ощущал себя заново родившимся. Выжил. Подумать только, выжил в мозголоме. И ведь он не дремучий зверолов, который сам как мутант, дитя зоны. Он цивилизованный человек, пользуется всякой электроникой. Но все равно выжил. Гигантская аномалия вызвала у него какое-то мистическое уважение. Воронка, трамплин, холодец, жарко, лифт, электро и прочее. С ними все понятно. Обходи стороной и останешься жив.

Что это с ней? Попала на бритвенную траву, когда аномалия была включена? Что бы там ни было, теперь псевдоплоть издыхала, но даже перед смертью пыталась убить человека. Она слабо ударила его другой клешней в грудь. Лесник чувствовал себя совсем плохо. В других обстоятельствах он быстро справился бы с полудохлой плотью, но сейчас едва шевелился. Пальцы нащупали рукоять, и он наконец достал нож. Их с плотью разделяло всего полметра. Сталкер ударил его клинком в морду. Он кромсал мутанта, пока тот не затих. С травы вокруг капала темная кровь, она забрызгала лицо и грудь лесника. Вскоре псевдоплоть сдохла, тело мутанта содрогнулось в последний раз и замерло. Душа улетела в свой мутантский рай. Перевернувшись на спину, сталкер замер, глядя в темные низкие тучи и слушая шелест кустов на ветру. Ощутив влагу на шее, положил руку на ворот куртки. Ладонь коснулась скользкого комка перьев. Сталкер разгреб синичку, которую раздавил при падении, подержал, ощущая невесомость мертвого тельца и радуясь, что Настя не видит этого. Разжал пальцы, трупик беззвучно упал на землю. Лесник нащупал на поясе слабо трепыхающийся мешочек, развязал, оттуда выпорхнула последняя синица. Но не улетела, села ему на грудь и, склонив головку, посмотрела на сталкера одним глазом. Лесник разжал алюминиевую клипсу на ножке птицы, слабо взмахнул рукой. Синица пискнула и улетела. Но оставаться здесь было нельзя. Мертвая псевдоплоть может привлечь внимание других мутантов. Лесник перевернулся на бок, потом на живот. Холодный пот заливало лицо, капал с кончика носа, борода была мокрой, руки тряслись, по спине пробегала дрожь. Ноги не действовали, он просто не мог пошевелить ими. Хорошо, что он покинул область аномалии. Цепляясь пальцами за траву, сталкер медленно пополз вглубь зарослей. Косица Бюрера с хищным свистом взметнулась, изогнувшись, как хвост скорпиона, прошила воздух в том месте, где только что было плечо Рамира. Он крутанулся, выбросил перед собой руку с ножом, чтобы вонзить его в грудь мутанта. Нож пропорол пустоту, рука пошла вниз, Рамир повалился на землю, сгруппировавшись, быстро перекатился через правое плечо. Приклад G-36 больно вдавился в бок. Он вскочил, сунул пистолет в кобуру и опять едва успел увернуться. Бюреры, раньше казавшиеся сонными, вялыми, двигались теперь даже быстрее снорков. Цыган не успевал уследить за ними. Карлики, охранявшие ложбину, так и стояли в стороне с безразличным видом. Странное поведение. Они не пытались помочь своим, а двое других нападали. Насекомообразные мутанты кружили вокруг, ножки мельтешили, сливаясь в туманные пятна, тонкие косы рассекали воздух. В полутьме Рамир ориентировался больше на звук, чем на движение. То приседал, то подпрыгивал, размахивал ножом, пытаясь нанести удар. Противники стремительно перемещались вокруг, качались, ныряли вперед и отшатывались, уходя от клинка. Сзади раздался короткий свист. Цыган едва избежал удара, куртку дернуло, коса полоснула по воротнику. А ведь у них там на конце жало. Сбоку возник второй противник. Коса распорола воздух. Рамир отшатнулся и чуть не попал на другое жало. Первый бюрер подкатился под ноги. Прискочив через него, сталкер упал. Две косы взметнулось над ним. Чуть не порвав сухожилие под коленом, он прыгнул спиной вперед и уперся в почти отвесный склон. Ощутил бритвенную остроту травяных лезвий, оттолкнувшись от холма, нырнул обратно. Ужом проскользнул между нацеленных на него жал, развернулся, выставил нож. Цыган тяжело дышал. Пот катился по лицу. Еще немного, и он не сможет уворачиваться. Но прирезать бюреров никак не удается. Слишком они быстрые, верткие. Придется стрелять. И пистолетом не обойдешься. Надо дать по ним очередь. Стрелять не хотелось. Когда карлики только появились, Рамир сразу решил. Их привлек звук выстрела, которым он перебил веревку. Мутанты выследили его до этого места и напали. Но если поднять пальбу прямо здесь, это может вывести из сонного оцепенения охранников, да и другие набегут, со всеми он точно не справится. Сделав обманное движение, он попытался вонзить нож в брюхо карлика. Тот отскочил длинным прыжком и спиной напоролся на бритвенную траву. Оказывается, аномалия включилась, когда сталкер оттолкнулся от холма. Карлик заверещал, суча тонкими ножками, царапая землю. Только сейчас Рамир заметил, что его указательные и средние пальцы неестественно вытянуты. И почему они другого цвета? Ах, вот оно что! Их покрывала твердая корка, похожая на хитин. По бокам она образовывала складки, вроде зазубрин. Аномальная природа зоны создала у бюреров могильника подобие клешни. Пришпиленный к холму карлик дергался все слабее. Уворачиваясь от удара второго, Рамир опоздал. Жало пробило куртку возле шеи. Сталкер рванулся так, что оно лишь царапнуло кожу, но мышцы почти сразу стали неметь. Уходя от удара, он упал. Перевернулся на спину, выбросил над собой руку с ножом. Прямо над ним возникли тонкие ноги. Острие вошло в колено. Карлик прыгнул в бок, издав короткую трель сухих щелчков. Цыган вскочил, кинулся на него, выхватив пистолет. Правая рука с ножом быстро немела. Он попытался ударить стволом, но даже раненый бюрер легко ушел в сторону. С Рамиром начало происходить что-то странное. Движения замедлились, ему казалось, что воздух сгущается, надо продираться сквозь него, как сквозь смолу. А плечо болело все сильнее, рука немела, и он уже почти не чувствовал пальцы. Понимая, что еще несколько секунд, и все будет кончено, цыган с рычанием бросился на карлика, занеся пистолет для удара. Вдруг бесстрастное, малоподвижное лицо в татуировках исказилось от ужаса. Быстро защелкав языком, бюрер попятился, развернулся и побежал к ложбине. Пальцы клешни зацокали по земле. Правая рука повисла плетью. Рамир сделал несколько шагов вслед беглецу. Охранники пятились, на их лицах тоже был страх. Сталкер невольно оглянулся. На площадке было пусто, лишь слабо дергался пришпиленный к холму карлик. Рамир остановился, тяжело дыша, настороженно приглядываясь к охранникам. Те замерли по краям ложбины. Их заметно трясло. Что случилось? Отчего один убежал, а этих двоих трясет от страха? Разве бюреры вообще чего-то боятся? У них мозгов на это не хватает. Хотя эти карлики необычные. Сейчас они приведут подмогу, решил он. А спрятаться здесь негде. Лабиринт они наверняка знают превосходно. Он огляделся, вновь посмотрел на охранников. Те жались возле тесного прохода между холмами, клешни тихо щелкали. Если нападут, он уже не справится с ними. Но если... Рамир шагнул вперед. Бюреры попятились, желтые татуированные лица, почти сливавшиеся с темнотой, исказились. И вдруг он понял. Ну конечно, просто эти твари оказались малочувствительными. Сталкер зашагал к ложбине. И бюреры, защелкав, бросились прочь, мгновенно исчезли в темноте. Еще какое-то время он слышал удаляющиеся клацанье, потом стало тихо. Морщась от боли в парализованной руке, Рамир пошел вглубь верескового лабиринта. Тут было целое поселение. Широкую площадку окружали холмы с крутыми склонами, которые почему-то тускло поблескивали в свете костров. Над склонами стояли невысокие хижины, вроде той, откуда вышла Настя, вбитые в землю колья, крытые вересковым лапником. Костры образовывали кольцо вокруг какого-то сооружения в центре площадки. Что там такое, Настя не могла разглядеть, потому что вокруг суетилось множество мутантов-пигмеев. Так она про себя стала называть их — пигмеи. Чем-то они напоминали девушке чернокожих улыбчивых коротышек, которых она видела по телевизору в интернате, когда показывали клуб кинопутешественников. Вот только эти не улыбались, а еще они неуловимо походили на насекомых. Кажется, пигмеи пока только строили эту штуковину в центре поселка. Одни стаскивали к ней всякие доски, веревки, разный крупный хлам, а другие все это прилаживали. Рядом над площадкой в воздухе поблескивали тусклые зеленые искры. На пигмеях была всякая рвань. Куски ткани на бедрах, расползающиеся по швам жилетки, у некоторых даже подобие штанов. Ведущий Настю темнолицый защелкал. Девушка немного понимала его, могла уловить общий смысл. Сейчас он сказал нечто вроде того, что она в безопасности. Мол, ее накормят и отведут на праздник. Там будет большой их король и бог. «Как это?» — задумалась девушка. «Король и бог одновременно?» Она уже сумела побороть отвращение и теперь вовсю таращилась на пигмеев, изучая их повадки. Провожатый вел ее куда-то на другую сторону поселка, к ряду приземистых хижин. Карлики расступались перед ним. «Нет, это не гибрид человека и насекомого», — решила она. «Просто ножки у них очень уж худые и похожи на паучьи». Она вновь огляделась. «Ну, прямо как деревня аборигенов-пигмеев, притаившаяся в африканских джунглях». Бледно-желтые, плоские, невыразительные лица карликов покрывали черные узоры. У большинства татуировками были украшены только щеки, но у некоторых они заползали на лоб и подбородок. Настя с проводником подошли к хижине, из проема появился мутант, зыркнул на Настю и быстро защелкал. Он носил длинный, дважды обмотанный вокруг шеи шарф, концы которого свисали на голую грудь. Настя невольно задержала на ней взгляд. «Так это женщина или самка?» Девушка невольно задумалась, по привычке прикусив губу. «Как ее назвать? Пигмеиха? Пигмейчиха? Пигмейка?» «Наверное, последнее». Тем временем провожатые и самка затеяли разговор. От их скоростного щелканья у Настики даже заболела голова. Она перестала что-либо понимать, видела только, что пигмейка поглядывает на нее неодобрительно и, кажется, ругается на того, кто привел девушку. Наконец, скоростная беседа закончилась. Провожатый убежал, громко клацая клешнями, а самка жестами и щелканьем пригласила гостю в хижину. Наклонившись, Настя шагнула в низкий проем. Вроде убивать ее не собираются, даже гостеприимство какое-то проявляют. Наверное, надо остаться у этих странных существ и подождать, когда лесник найдет ее. Она очень надеялась, что тот жив. Внутри было довольно темно. Плошка с крошечным язычком пламени почти не давала света. На столе стояла большая миска, прикрытая тряпицей. Рядом лежала алюминиевая ложка со сломанным черенком. Быстро жестикулируя, пигмейка показала на миску, на Настю, потом ткнула в колченогий табурет у стола. «Я поняла», — сказала Настя и подсела к столу. «Ты предлагаешь мне поесть? Спасибо». Она жутко проголодалась, не ела со вчерашнего вечера. Настя подняла тряпицу. В миске оказалась каша, непонятно из чего сваренная, но пахнущая вполне вкусно, аппетитного цвета. Над ней поднимался легкий порог. Настя сглотнула и взялась за ложку. Самка одобрительно защелкала, хромая ушла в угол, где стояла покосившаяся тумбочка, какие бывают в больницах, с давно облезшей полировкой, вытащила из нее помятую банку сгущенного молока. «Сгущенка!» — протянула Настя. «А может, не надо?» По вкусу каша напоминала гречневую, а гречка совсем не место для сгущенки. Пигмейка, впрочем, не обратила на протест внимания. Подковыряла к столу, отогнув железку на вскрытой банке, опрокинула над миской. Настя ахнула, попыталась отвести руку. Самка обиженно защелкала, но банку убрала. Впрочем, густая кремовая масса успела плюхнуться в кашу. Девушка уныло помешала ее, попробовала. «Ммм», — сказала она и налегла на еду. С голодухи эта типа гречка, даже со сгущенкой, показалась ей очень вкусной, и она в 2 минуты очистила миску. Самка следила за гостьей настороженно внимательным взглядом. Все они здесь, как показалось Настике, были какие-то запуганные. Когда она отодвинула посуду, пигмейка поманила ее к тумбочке, сопровождая жесты быстрым щелканьем. Настя осторожно приблизилась. После горячей еды ее немного разморило. «Что там? Ты хочешь мне что-то показать?» — спросила она у пигмейки. Она постепенно привыкала к жутковатому виду этих существ. Их странность уже не вызывала отвращения. В конце концов, они же не виноваты, что родились мутантами. Над тумбочкой висело маленькое мутное зеркало. Поверхность его покрывала множество черных точек. Помятый алюминиевый тазик на тумбочке наполняла мешанина дешевых бус, деревянных браслетов, шнурков, потускневших золотых и серебряных цепочек и кулонов. Пигмейка вытащила из комка украшений красные пластмассовые бусы и протянула Настике. «Зачем?» — не поняла девушка. «Я такое не ношу. Это же безвкусно!» Хозяйка настойчиво совала Настике украшения, но та не брала. И самка шагнула к ней, припадая на левую ногу, с недовольством щелкая, накинула бусы на шею. Из нервозной скоростной трели Настя поняла, что должна надеть все эти украшения на праздник, который состоится вскоре. Тогда она смирилась и позволила пигмейке нацепить на нее все остальное. Раз здесь положено наряжать гостей, в конце концов, ей не жалко. Среди этих мутантов нельзя выглядеть слишком уж страшно. Рамир вошел в ложбину. Он вынул из онемевшей правой руки нож, убрал в ножны, опять взял пистолет. Теперь не было смысла скрываться, о появлении сталкера знают. Проход между холмами оказался коротким, а в конце его он увидел отсветы костров. Сделав еще несколько шагов, чуть не вскрикнул. Горячая волна обдала его, на секунду выдув из мозга все мысли. Цыган покачнулся, но устоял. Оглянулся, повел пистолетом из стороны в сторону. «У них тут что, целое поселение? А чем они питаются? Чем занимаются?» «Бюреры не зомби, им нужна еда. Они вполне живые. Для чего он их здесь держит?» Что какой-то он есть, сталкер понял, ощутив ментальную волну. Этот он и командовал в этом поселке бюреров. У выхода из ложбины цыган прислушался, сделал шаг вперед, присел на одно колено и быстро повернулся из стороны в сторону с пистолетом на изготовку. Нет, никого вокруг не было. Ни один бюрер не стоял под крутым склоном холма, поджидая цыгана. Странно. Почему тот, кто управлял поселком, чье излучение сталкер ощутил минуту назад, не приказал встретить его? Или он считает, что в своем логове, где бы оно ни находилось, он ощутит приближение человека и подчинит его сознание? Цыган выпрямился, разглядывая поселок. Зачем им девушка? На людоедов не похожи, хотя дьявол их знает, чем они питаются, не травку же щиплют. Он, крадучись, пошел влево, стараясь держаться в густой тени под холмом. Перед ним лежала небольшая долина, в центре горел костер. Хотя нет, какой костер? Наверняка аномалия. Рамир присмотрелся. Необычная штука. Похожа на электру, но молнии имеют такой же цвет, как у холодца, мертвенно-зеленый. Вокруг стояли покосившиеся хижины. Надо же, и вправду целый поселок тут у них. Сверху Рамир видел, что вокруг аномалии собралась толпа бюреров. Вот девушки нигде не видать. Чем же мутанты тут занимаются? Он двигался спиной к холму, стараясь не прижиматься к склону, чтобы не активировать аномалию, но шагал как можно ближе к нему, так не подобраться сзади. Травяные лезвия чуть слышно скребли по куртке. Когда холм закончился, Рамир кинул быстрый взгляд через плечо. Здесь от долины отходил глубокий карман, под дальним склоном виднелась хижина, рядом деревянная клетка. В ней стоял человек и тянул к сталкеру тощие руки. «Ты! Эй, ты!» — прохрипел мужчина. «Помоги, брат!» Он был очень худ, из-под драной рубахи торчали ребра, ноги как макаронины. Человек едва стоял. «Вытащи меня!» Голос прервался. Рамир осторожно пошел к клетке, осматриваясь, как будто никого вокруг. Он опустил пистолет, рассматривая человека в мутно-зеленых отцветах аномалий, льющихся сзади. Подался немного в сторону, чтобы тень не падала на клетку. Незнакомец был жутко грязный, рубаха болталась на костлявых плечах, ремень камуфляжных штанов завязан узлом, дырки давно кончились, хозяин все худел и худел. Левое запястье перетягивал черный от грязи бинт. На тощей шее висело ожерелье из волчьей лозы. Когда цыган подошел ближе, по коричневой морщинистой щеке потекла слеза. Сталкер в клетке протянул руку, пальцы с обломанными ногтями поскребли по куртке. На Рамира уставились два воспаленных глаза. «Уже долго тут», — с трудом ворочая языком, проговорил мужчина. Лицо заросло, сальные волосы сосульками свисали со щек и подбородка. «Вытащи! Сил нет больше смотреть на это!» «Что тут у вас?» — спросил Рамир. Подергал мощные деревянные прутья. Очень толстые. Не сломаются, даже если их ногой со всей силы содануть. И двинулся в обход большой квадратной клетки в поисках двери и замка. Повернув за угол, он остановился. Дальше в ложбине стояли еще пять клеток. В них были сталкеры. При виде цыгана один припал к доскам и замычал что-то, просовывая руки между прутьями. Двое лежали, бессмысленно глядя на него. Еще один, скручившись, валялся спиной к Рамиру, так что было неясно, жив ли вообще. Четвертый суетливо бегал по клетке, а последний... Рамир покачал головой. Худой, ободранный мужчина сидел в углу, обхватив колени, напряженным, безумным взглядом уставившись перед собой. При виде него почему-то сразу становилось ясно. этому уже не помочь. Сошел с ума. «Они нас съедят», — зашептал пленник, наблюдая за тем, как цыган ходит между клетками. «Ловят, запихивают сюда и почти не кормят, сволочи!» Его передернуло, под жидкой бороденкой дернулся острый кадык. «И сидишь тут, и смотришь на них, и тебе все кажется, что ты сам превращаешься в бюрера. Хотя они ненормальные бюреры. Ты же видел, брат, видел? Могильник здесь, сам знаешь. Тут другие какие-то, местные, живут. Ненормальные они совсем. Дикие». Вдруг глаза его зло блеснули. «Что? Чего стоишь? Давай, прострели замок. Вон же он, сюда стреляй». Цыган как раз заметил большой амбарный замок на клетке. Таких, наверное, уже не делают давно, чуть ли не с советских времен остался. «Да чего ж ты ждешь, брат?» — мужик хрипло закашлялся. «Они наберут так человек 10, потом поймают бабу какую-нибудь и устраивают ритуал». Пленника затрясло. «Их этот главный, толстый, выбирает из нас одного от другого и съедает, а объедки своим тараканам отдает. Понимаешь, у него крыша съехала совсем, уговоря их». Пленник заскреб ногтями доски. Хилое тело сотрясало крупная дрожь, красные слезящиеся глаза безумно сверкали. «Кто у них главный?» — спросил Рамир. «Да мы откуда знаем? Жирный такой парень, здоровый, откормился. На нас разжирел, на мясце нашем, на человеченке». Он вцепился в прутья. «Выпусти меня, брат, сделай уже что-нибудь». «Что я с этим сделаю?» — Рамир ударил кулаком по замку. «У тебя же пистолет!» — жарко зашептал пленник. Остальные тоже заволновались. Раньше большинство безучастно прислушивались к разговору, но теперь все, кроме безумца, вскочили, стали совать руки между прутьями, тянуться к возможному спасителю. «Тише вы!» — шикнул на них Рамир. «Привлечет внимание!» «Приятель, про какой ритуал ты говоришь? И что это за жирный парень? Как выглядит?» «Спаси нас!» Не слушая, пленник повалился на колени, прижался лбом к доскам, дыша тяжело, с натугой. «Ритуал начнется скоро. Они поймали кого-то, я видел. Повели ее туда, вон туда». Он махнул рукой, и Рамир повернулся. В просвете между двумя клетками виднелась площадка, озаренная всполохами аномалий. Треск разрядов был слышен даже здесь. Необычное зеленоватое электро, или нечто другое, похожее, посверкивало молниями. Вокруг большого нелепого сооружения рядом с аномалией толпились бюреры. Рамир сказал: «Не хочу и шуметь, внимание привлекать». «Ну ладно». Он навел пистолет на дужку замка, но передумал, прицелился в скобу. И заметил краем глаза оживление возле аномалии. Шум усилился, донеслось хоровое щелканье. Так и не выстрелив, цыган повернул голову. В круг болотного гнилостного света посреди долины, спрятанной в центре верескового лабиринта, вступила девушка. Он не сразу узнал свой объект. Девчонку обвешали украшениями, как новогоднюю елку. Браслеты почти скрывали руки, на груди торчала горбом груда бус. Вдруг пленник в клетке закричал. А потом воздух наполнился клацанием клешней, из темноты за клетками выступили бюреры, спустившиеся по склону холма. Пятеро тут же кинулись на цыгана. Он дважды выстрелил, но его схватили за руки, две косы обернулись вокруг шеи, и сталкер повалился на землю, хрипя. Сбоку выступила огромная тень. У Рамира закололо в висках, и вновь будто ментальный ветер подул на него, на мгновение опустошив мозг. Ненависть затопила его. Рамир с ревом крутанулся, вырвав руку из захвата, вновь надавил на спусковой крючок, целя в лицо появившейся рядом твари, то есть в лицо контролера, нависшего над ним. Но выстрелить не успел. Руку поймали и выгнули за спину. Пистолет упал на землю. Клетку его. Ни единого слова не было произнесено, но Рамир услышал телепатический приказ. Он забился в руках бюреров, однако те держали крепко. Заклацали клешни, щелкнул замок, с цыгана сорвали автомат, рюкзак, вытащили нож из ножен, а потом кинули в клетку рядом с тощим пленником. Тяжело, с присвистом дыша, Рамир вскочил, припал к доскам и уставился на жирного контролера полными ненависти глазами. Тот разглядывал цыгана с вялым любопытством и брезгливостью. «Так это ты, меченый?» — неразборчиво прошамкал он. «Ты гляди, как долго бегал!» помощью пигмейки Настика нацепила на себя почти все украшения. Довольно скоро инициатива целиком перешла в морщинистые руки хозяйки. Девушке казалось, что больше надеть уже нельзя при всем желании, но Тараторка, так про себя обозвала ее Настика, навешивала и навешивала на девушку все новые побрякушки. Что-то пигмейка пристроила ей на голову, как диадему, одну нитку бус обвязала вокруг пояса, браслеты покрывали тонкие руки Настики едва не до плеч. При каждом движении она издавала мелодичный звон и постукивание. Пока ее наряжали, девушка попыталась познакомиться с Тараторкой поближе. Та отвечала охотно, только вот понять было сложно. Щелкала пигмейка очень быстро и беспорядочно. После каждого браслета и шнурка с кулоном, надетых на гостью, пигмейка делала шаг назад и долго оценивала результат своих усилий, так что дело продвигалось медленно. Наконец в хижину заглянул провожатый, прощелкал что-то, и Тараторка заторопилась, стала почти беспорядочно развешивать на Настике украшения. Та взмолилась: «Хватит, я еле на ногах стою, не дойду же, даже если близко». Бледно-желтое плоское лицо пигмейки вытянулось, сильнее прорезались морщины вокруг глаз и рта. Она огорченно заглянула в тазик, где оставалось еще несколько побрякушек, но Настика осторожно попятилась, стараясь не опрокинуться под весом бижутерии. «Не надо, уже вон и таракан пришел, то есть, ну, этот, в общем...» Она смутилась. Не будучи уверенной, что ее понимают, девушка все же старалась разговаривать с Тараторкой так, будто никаких языковых барьеров между ними нет. А то вдруг сказать по-человечески пигмейка не может, а понимать очень даже все понимает. Неудобно, еще обидится. Тараторка задергала руками, делая такие жесты, словно выпихивала девушку из хижины. Снаружи послышался звук, похожий на приглушенный рокот барабанов. «Пора?» — догадалась Настика. «Ладно, я пойду. Ты со мной?» Она аккуратно, чтобы не стряхнуть с головы корону, состоящую из намотанных одни на другие крупных тяжелых бус, развернулась и шагнула к дверям. Тараторка семенила следом. На площадке собралось множество пигмеев. Когда девушка появилась на пороге, десятка-два татуированных лиц повернулась к ней. Опять появился таракан. В руках он держал палку, обмотанную бусами. С верхушки свисали несколько цепочек с кулонами, которые мелодично позванивали. Он взмахнул палкой. Пигмеи вокруг защелкали на разные лады, воздевая руки к небу. Таракан направился вперед, поманив девушку за собой. Толпа расступалась перед ним, а когда проходила Настика, бюры раздвигались, к ней тянулись десятки худых морщинистых рук. Было страшновато, но не так жутко, как в начале. Все старались коснуться ее, дотронуться хоть кончиком пальца. Однако пигмеи не наваливались, ни разу ее не толкнули, не наступили на ногу. Таракан вывел Настику к центру площадки. Дальше высилось сооружение, которое пигмеи строили, когда она только попала сюда. Похоже, с ним наконец закончили, хотя пока что Настика не могла разглядеть его толком. Зато теперь она поняла, что мутный свет исходит от аномалии. Настика такое уже видела. Лесник тогда сказал, что эта штука называется электрой. Вот только сейчас она почему-то была зеленой, а еще очень большой. Огороженная невысоким каменным бордюром, огромная аномалия постреливала искрами. Тем временем таракан, потрясая палкой, что-то очень быстро защелкал, иногда переполняясь непонятными девушке чувствами и буквально захлебываясь своей речью. Толпа загомонила, оживились разрисованные лица, черные татуировки на щеках начали шевелиться, будто живые, и девушке сделалось жутковато. «Что у вас за праздник?» — робко спросила она таракана. «Большой праздник», — поняла Настика из его щелканья. Пигмей сильно гримасничал, выражение лица стремительно менялось, будто волны по нему прокатывались. «Большой женится, король и бог женится, чтобы родить новых детей». Подняв руки, пигмеи запрокинули лица и закричали, завыли в черное небо. Девушка попятилась. Ей становилось все тревожнее. Всполохи аномалии выхватывали из темноты коричнево-желтые, словно высеченные из дерева лица. Татуировки на них двигались. Настика только сейчас заметила, что у каждого мутанта с затылка свешивается тонкая длинная коса. Когда таракан взял ее за плечо, она вздрогнула, едва сдержав крик. Провожатый поманил ее за собой. Робко, уже жалея, что согласилась принимать во всем этом участие, Хотя что еще ей оставалось? Девушка пошла следом за ним вокруг аномалии. Сооружение казалось огромным троном на пьедестале из мусорной кучи. Настя разинула рот, озирая это творение дизайнера-сюрреалиста. Из чего его сделали? Тут была искорежена стенка микроавтобуса, створка железных ворот, кусок бетонной стены, а спинку трона, кажется, поддерживали стойки небольшого подъемного крана. Постамент состоял из спрессованной легковушки, досок, кусков арматуры, чугунной печки и костей. Множество выбеленных ветром и дождем костей. К трону вели широкие ступени, а у подножия его стояло обычное автомобильное кресло. Настя оглянулась на таракана. В свете аномалии казалось, что мертвенно-желтое лицо течет и плавится. Пигмей дернулся, ткнул палкой в кресло. «Мне туда?» — спросила Настя, холодея. «Зачем?» Сквозь толпу пробилась тараторка и затрещала. На черных миндалевидных глазах ее показались слезы. Настя попятилась. «Я? Замуж?» — потрясенно повторила она. «Вы чего? Мне же еще только 14!» Таракан тряхнул палкой, по-прежнему указывая на кресло. Цепочки зазвенели. Настя мотнула головой, и диадема из бус сползла ей на ухо. «Не собираюсь я ни за кого замуж выходить!» Пигмей надвинулся на нее, а тараторка, наоборот, защелкала успокаивающе. «Да мне плевать, что он бог!» — закричала Настя, срывая диадему. «Все равно не заставите!» Она затравленно огляделась. Толпа угрожающе сдвинулась. Таракан шагнул к ней, собираясь схватить. Настя бросилась мимо аномалии туда, где пигмеев было поменьше. Десятки рук потянулись к ней. Девушка вырвалась, протиснулась мимо кого-то и со всех ног кинулась в темноту. Все равно куда, лишь бы подальше отсюда. Со всех сторон неслось тихое клацанье и беспорядочное громкое щелканье. Ее преследовали. Браслет на руке зацепился за что-то, кисть дернула. Настя оглянулась. На нее смотрело кривляющееся желтое лицо, черные линии на нем текли, меняя узор. Девушка рванулась опять. Нитка на запястье натянулась и лопнула, деревянные бусины покатились по земле. Она побежала дальше. Из темноты надвинулись несколько пигмеев. Перегородив дорогу и раскинув руки, они ждали ее. Сзади семенили другие. Клацанье раздавалось слева и справа. Бежать некуда. Настя бросилась на карликов впереди, врезалась в них, и строй распался. Взметнулись косы, свистнули жало. Она споткнулась, чуть не упала, смогла удержаться на ногах, но тут кто-то вцепился ей в ногу. Вскрикнув, она повалилась на землю лицом вниз. Ее подняли и понесли к трону. Настя кричала и легалась, но держали ее крепко. Пигмеи поднялись по ступенькам, усадили девушку в автомобильное кресло и стали привязывать. Она разъяренно брыкалась, пинала их ногами, била, щипала, пыталась даже кусаться. Все без толку. Вскоре карлики отошли, а она так и осталась сидеть связанная. Тараторка принесла и водрузила ей на голову корону из бус. Настя тряхнула головой. Бусы свалились на ступени, что-то в них лопнуло, корона распалась десятком звенящих змеек. Пигмейка всполошенно защелкала и бросилась собирать их. Постамент окружили пигмеи. Они неодобрительно щелкали, глядя на девушку, качали головами. Она в ответ зло таращилась на них, пыталась встать и топала стянутыми ногами. Тараторка снова надела на девушку корону, для верности прижала к голове, больно вдавив бусины в кожу. Пощелкала одобрительно, отступила, и Настя тут же стряхнула нелепый головной убор. Пигмеи заволновались, щелкая все громче, кто-то полез на ступени. Таракан, сунув палку под мышку, подступил к Настике и ухватил за уши, чтобы не дергала головой. Тараторка в третий раз нагнулась за бусами. Внезапно щелканье смолкло. Толпа потекла со ступеней, пигмеи быстро разошлись в стороны, освобождая пространство перед постаментом. Тараторка побледнела, так что татуировки на лице выступили резче, и побежала вниз. Таракан поднял палку, присел, согнув тонкие ножки, наклонил голову и так замер, только кисть руки едва заметно двигалась, потрясая импровизированным жезлом. Раздались тяжелые шаги. Очень тяжелые. Девушке даже показалось, что постамент слегка содрогается. В темноте прорисовалась фигура, на гладкую маслянистую кожу легли отблески аномалии. Настя замерла, выпучив глаза на того, кто шел к ней. Сжавшись в углу клетки, прикрыв голову худыми руками, сталкер тихо подвывал. «Не тебя съедят!» – просипел он. «Не меня!» Контролер ушел, давление на мозг ослабело, и Рамир приник к доскам, вглядываясь в освещенную тусклыми зелеными сполохами площадку. Когда вожак приблизился, толпа бюреров расступилась. Цыган увидел девушку, сидящую в автомобильном кресле у подножия гигантского трона. Она была связана. «Хавте гудлекхула!» — вырвался Рамир и присел, оглядываясь. Поблизости не было ни одного бюрера, все потянулись за жирным контролером. А этот мутант необычный очень, явно псих даже по контролерским меркам, аура у него совсем мрачная и странная. Сталкер ощупал прутья клетки. Деревянные, но очень уж толстые. Как с ними справиться? «Я знаю как», — тихо сказал цыган и схватился за пояс. Тощий мужик в соседней клетке хрипло прошептал. «Дурак ты! Неумеха! Нас не спас, сам попался! Единственная надежда! Единственная!» — он всхлипнул. «Теперь все сдохнем здесь, кто от голода, а кого сожрут!» С каждым словом в голосе его крепчали истерично безумные интонации. «Молчи!» — процедил Рамир, расстегивая ремень. Пряжка на нем была широкая, тяжелая, украшенная ритуальным цыганским узором. Сам ремень тоже дорогой, из очень крепкой кожи с металлическими прожилками. Но сейчас не он интересовал Рамира. Сталкер повернул верхнюю пластинку пряжки, просунув под нее пальцы, потянул. Не видя, чем занят сосед, оборванный мужик встал на колени, вцепился в прутья и стал трясти, подвывая. «Тихо ты, идиот!» — цыкнул на него цыган и вытащил из пряжки узкий треугольник металла с заточенными кромками. Вновь огляделся. Толпа вокруг аномалии волновалась. В зеленом свете Рамир видел контролера, но маленькую худенькую девушку теперь не мог разглядеть среди пляшущих теней. «Надо спешить. Еще немного, и этот их ритуал начнется. В чем бы он ни заключался, девчонке не поздоровится, это уж точно». На одном конце маленького клинка был стержень с резьбой, но сейчас Рамиру некуда было вкрутить его, и он просто покрепче сжал стержень пальцами. «Всех сожрут, всех!» — бормотал оборванец. Цыган сел под решеткой и стал пилить основание прута. Просветы между прутьями были узковаты, чтобы вылезти, нужно было справиться с двумя. С площадки доносилось щелканье, иногда потрескивала аномалия, пару раз до Рамира, будто от дуновения горячего ветра, доносились слова мысли. Сталкер улавливал какие-то смутные образы, но толком не мог понять, о чем вещает жирный контролер. Рамир пропилил половину прута. Две трети. Он вспотел, но ни разу не остановился. Сосед то замолкал, то принимался с надрывом причитать. Рамир не обращал на него внимания. Запястье ныло, тянуло в левом плече. Хорошо, хоть онемение в правой половине тела начало постепенно отступать. Когда оставалось всего ничего, краем глаза он заметил движение сбоку и замер, сутулившись, стоя на коленях перед прутьями. Немного повернул голову. Шестеро бюреров спешили из глубины поселка к поляне с аномалией. Они были выше ростом, стройнее соплеменников и внешне напоминали ту пару, что охраняла ложбину, местные воины. Сосед безмолвно раскачивался из стороны в сторону, сидя посреди клетки с безумным видом. Рамир не шевелился, искоса провожая воинов взглядом. Они даже не взглянули на пленников, спешили, чтобы увидеть начало ритуала. Как только бюреры прошли мимо клеток и оказались к нему спиной, цыган сразу же вновь стал пилить. И спустя всего пару секунд щелкнуло последнее древесное волокно, заточка провалилась под пальцами. И тут же оборванный сталкер с воплем бросился на прутья. Вцепившись в них, закричал вслед воинам что-то угрожающее. Двое повернулись, равнодушно посмотрели на него. Тут же один громко защелкал, скинув руку, ткнул в сторону Рамира. Остальные тоже повернулись и после недолгого замешательства бросились к клетке. «Идиот!» — заорал цыган на беснующегося соседа. Пристав, саданул по пруту, тот треснул, слегка накренился. Бюреры бежали к нему. Цыган ударил еще дважды, наконец выломал прут и со всей силы ткнул им сквозь решетку в татуированную морду воина, подскочившего первым. Тот опрокинулся навзничь, другой попытался ухватить прут, но Рамир пырнул его заточкой в брюхо. Тут сзади защелкало. Сталкер развернулся. Четверо охранников, открыв замок, ввалились внутрь. В низкой клетке он не мог толком выпрямиться. Драться было неудобно. Рамир ткнул одному прутом в морду и, кажется, выбил глаз. Второго с размаху перетянул по ребрам, так что те громко треснули. Но третий, обижав Рамира, упал ему под ноги, а последний налетел с разбегу, врезался всем телом. В клетку влезли оставшиеся двое. Цыган отшатнулся, зацепившись за жилистое тело, упал навзничь. Он нанес несколько ударов, попытался встать, но было поздно. Бюреры погребли его под собой. Прут вырвали из рук, сталкер успел полоснуть заточкой по морде одного карлика и распорол украшенную татуировкой щеку, а потом лишился и этого оружия. Некоторое время воины пинали его, потом схватили и поволокли. Его вытащили наружу, сунули в соседнюю клетку. Рамир поднялся, хлюпая окровавленным носом, сплюнул густо красной слюной. Клацанье, лязг, клетка дрогнула, он опять был взаперти. «Всех нас сожрут!» — донеслось сзади. Это был очень толстый мужчина. Настя и не думала, что люди способны так разжиреть. Он напоминал кожистый шар, наполненный медом. С головы свисали черные косы, смазанные жиром. Заплывшее лицо выглядело обычным, человеческим, и все же что-то было с ним не так. Пока он шел к трону, под восторженное щелканье пигмеев, девушка хорошо рассмотрела толстяка. Ее поразили глаза предводителя пигмеев. Они горели очень странным темным огнем. Не злобным, не агрессивным, просто чужеродным. Поверх закатанных до колена потрепанных штанов была надета соломенная юбочка. На шее висело коралловое ожерелье, запястья украшали нити красных бус. Весь он был какой-то косматый, темный, варварский. Настя вдруг вспомнила уроки истории в интернате. Вспомнила слово «язычник». Не обращая никакого внимания на своих обожателей, покряхтывая, сопя, толстяк начал взбираться по ступеням, а Настя следила за ним сверху расширенными от ужаса глазами. «И ее хотят выдать замуж за этого косматого?» Незваный муж сел почему-то не на трон, а на торчащую из пьедестала железную балку рядом с автомобильным креслом. Девушка внутренне содрогнулась. Бог пигмейского племени излучал угрюмую, грозную мощь. От него расходились волны черного тумана, от которого слезились глаза и першило в горле. Косматый громко, с натугой выдохнул, повернул к невесте напряженное лицо, глянул на нее из-под тяжелых век. Ее будто обдало потоком горячего удушливого дыма. Захотелось скорчиться, зажмуриться, закрыв голову руками. Лицо толстяка исказилось, искривились губы, в темной пасти зашевелился язык. Он заговорил, артикулируя с видимым усилием. Или не заговорил, Настке только показалось. Она не поняла, то ли косматый проговорил это, то ли слова прозвучали прямо в ее голове. Или он одновременно издал какие-то звуки под человеческую речь и передал ей это же послание мысленно, сложил прямиком в ее голову. Так или иначе, она услышала что-то вроде «почему ты связана?». Придавленная льющейся от толстяка угрюмой силой, Настя заговорила срывающимся голосом. «Меня ваши поймали. Говорят, что замуж выдают, а я не хочу». «Не хочешь?» Какое-то подобие удивления пробилось в словомыслях Косматова. «Почему ты не хочешь?» «Не хочу замуж». Слезы выступили у Настики на глазах, когда она прошептала это. Косматый моргнул, красные веки на мгновение скрыли глаза. «Замуж? Кто тебе сказал такое?» «Да вон они!» Настя кивнула настоящих полукругом пигмеев, которые, подняв лица, молча смотрели на нее и Косматова. Она так и знала, что это какая-то ошибка. Тараторка с тараканом неправильно поняли своего вождя, и сейчас он прикажет развязать ее и отпустить. Лицо Косматова шевельнулось, он нахмурился. «Они не умеют говорить», — услышала Настя. Косматый с глухим недоумением разглядывал девушку. Глаза его тонули в складках шершавой грубой кожи, нос — как расплющенный шмат теста, но брови, неожиданно тонкие и смолисто-черные, будто у городской красавицы, тщательно следящей за своей внешностью. «Щелкают они», — согласилась девушка. «Слов я не понимаю, слов и нет. Я только этот, ну, общий смысл улавливаю. Вы меня отпустите, раз не собираетесь на мне жениться?» Косматый, не ответив, устремил взгляд на пигмеев. Настке показалось, она уловила незримые движения, некий импульс, который стремительно скользнул от контролера. Двое карликов, которых она раньше не видела, выступили вперед на полшага, косы взметнулись, извернулись змеями и кончиком ужалили хозяев в грудь, в самое сердце. Сами пигмеи при этом не пошевелились. Потом оба вздрогнули, побледнели и бездыханные повалились на землю. Девушка вскрикнула. Толпа никак не отреагировала, как будто даже не заметила. Темнолицые по-прежнему неподвижно следили за толстяком, ожидая приказов. «Прямо зомби, а не мутанты!» — в ужасе подумала девушка. «Он же с ними все что угодно может сделать, а они и не пикнут!» «Встань!» — велел толстяк, повернувшись и вперев в нее взгляд. «Зачем?» — удивилась Настя. А стянутые ноги уже сами собой распрямлялись. На этот раз она отчетливо заметила, что косматый даже не шевельнул толстыми губами. «Это что же, выходит, он ей телепатически приказывает? А она как-то слышит и слушается. Вон уже встала почти». Разозлившись, Настя заставила себя сесть обратно и уставилась на толстяка в ответ сверкающими от возмущения глазами. «Никакие мутанты не будут ее командовать. Она вон даже учителям в интернате не подчинялась, а тут какой-то толстый дурак». Косматый отодвинулся, моргнул, красные веки на мгновение скрыли глаза. Настке стало как-то полегче. «Развяжите меня!» — потребовала она. Вождь шевельнулся, и шевельнулась толпа пигмеев. Он слегка наклонился к девушке, приподнял руку. Неужто и вправду собрался взяться за веревку? Неподалеку раздался скрип, все оглянулись. Девушка привстала, вглядываясь в темноту. Толпа расступилась. Пигмеи вкатывали в круг света перед аномалией большие клетки, сколоченные из толстых досок и кое-где укрепленные железными листами. В клетках сидели люди. Истощенные люди в рваной одежде. «Кто это? Зачем?» — вскрикнула девушка. В одной из клеток стоял, сотрясая доски, знакомый ей смуглый красавец. Косматый тяжело встал, опираясь на Настькино кресло. На мгновение замер. И потом, будто темный ветер дунул от него. Этот ветер нес послание, которое мгновенно облетело толпу, отразилось в голове каждого пигмея. И Настя тоже услышала. Косматый сказал: «Начинаем». Лесник лежал не в силах пошевелиться. На него накатил сильнейший приступ слабости, и сталкер понимал, что теперь долго не сумеет подняться. Такое с ним уже было около года назад, когда он только получил от курильщика предложение добывать хвосты редких пятнистых псевдопсов, кабаньи клыки и щупальца кровососов. Всем этим заинтересовалась одна крупная косметическая фирма, предложила хорошую цену. Курильщик переговорил с парочкой знакомых и за определенный процент взялся организовать регулярные поставки. Вышла ли из останков мутантов зоны новой линии косметики, лесник не знал. Его это меньше всего волновало. Главное, появилось дело по его умениям, обещавшее приличный регулярный доход. Вот он и согласился работать на курильщика, хотя недолюбливал выжигу скупщика. Тогда сталкер еще не знал, что болеет раком. Приступы бывали и раньше, хотя, конечно, не такие сильные, как сейчас, и случались они куда реже. Но в тот раз экспедиция затянулась, почти неделю он выслеживал стаю пятнистых псевдопсов, убил двух зомби и контролера, едва не попал под его влияние и уже на обратной дороге возле свалки наткнулся на псевдогиганта. Это была битва титанов. Лесник заманил мутанта в узкий проход между контейнерами и напал на него, но псевдогигант вырвался, погнал сталкера. В конце концов, лесник убил его ценой очень больших усилий, и потом его накрыло. Тогда повезло. Он свалился на краю свалки, заполз в контейнер и сумел запереться. Полдня провалялся без сознания, а потом ночь и день лежал в полутьме, глядя в низкий железный потолок, не в силах пошевелиться. К вечеру сквозь щели в полу пролезли несколько крыс, но они, к счастью, начали с его добычи. сожрали все хвосты, лишь потом принялись за сталкера. К тому времени лесник немного оклемался и смог разобраться с ними. Небо заволокли низкие тучи, густая чернильная темень окутывала могильник. И такая же тьма царила в душе лесника. Холодная ненависть владела им. Задание он не выполнил. Наемник уже убил Настьку. Можно возвращаться. Надо только дождаться, когда пройдет слабость. Нет, он не уйдет. Лесник не просто вел Настьку из пункта А в пункт Б. Он ее защищал. Девчонка была под его опекой, и теперь он не отпустит цыгана живым. Лесник знал, где находится деревня Бюреров. От основной тропы вправо отходила стежка, другой дороги туда и оттуда нет. Главное, чтобы прошла слабость. Он доберется до этой тропки и встретит цыгана, когда тот будет возвращаться, и убьет его. Таракан с Тараторкой, клацая клешнями, поднялись по ступенькам и подняли связанную Настьку. «Эй, куда вы меня?» — закричала она, извиваясь, но веревки крепко стягивали запястья и лодыжки. Ее понесли вниз по ступеням. Мутанты поймали смуглого сталкера, которого она спасла, наверное, и лесника тоже, если он вообще жив. Теперь ее некому освободить, и этот косматый сделает с ней... сделает что-то ужасное. Девушка выгнулась, попыталась перевернуться на бок, выкрутиться из цепких рук. Без толку. У подножия трона к Тараторке и таракану присоединились еще двое, и под радостный гул толпы Настьку потащили вокруг аномалии. Это был торжественный ход. Карлики расступались, темные глаза их светились сумасшедшей радостью. Впереди вышагивал таракан, палка его ритмично подпрыгивала, звенела, следом тяжело топал косматый. Темное облако клубилось вокруг толстяка, при его приближении пигмеи начинали щелкать клешнями в едином ритме. За контролером четыре карлика несли извивающуюся Настьку, и толпа постепенно присоединялась к ним. Все, кто шел за косматым, шагали и щелкали в такт. Скоро длинный хвост протянулся вокруг аномалии, которая, как показалось Настьке, тоже стала искрить в общем ритме. У девушки закружилась голова. Она выбилась из сил и повисла в руках пигмеев. Процессия завершила круг. Толпа пришла в экстаз. Громкое щелканье стояло над поселком. Татуировки на лицах мутантов шевелились и плыли. Ноги с клацанием скребли по земле. Мутно-зеленые всполохи аномалий озаряли все это тусклым мертвенным светом. Когда толпа пошла на второй круг, Настька заметила, что пигмеи-воины, крупные откормленные особи на полголовы выше остальных, перевозят приземистые тележки с клетками с места на место. Остальные мутанты к этому времени окончательно обезумели. Те, что не влились в поток, сопровождавший вождя, бегали среди клеток. Воины стали пинками отгонять их. Настька наконец поняла, что они расставляют клетки вокруг бетонной плиты, лежащей неподалеку от аномалии. Когда с этим было покончено, ее потащили туда. Девушка вновь задергалась, закричала. Настьку положили на спину, и косматый, вытерев толстыми пальцами лоснящееся от пота лицо, встал над ней. «Дьявол!» — Рамира бросил кулак на прутья. Один из воинов, сунув внутрь клешню, щелкнул его по руке, и Рамир отпрыгнул, ругаясь. Онемевшая после укола жалом рука только-только начала отходить, и несильный удар отозвался в ней ноющей болью. Сидящий в углу сталкер-оборванец обреченно произнес, теребя ожерелье из высохшей волчьей лозы. «После ритуала они съедают одного-двух, чаще всего кого-нибудь из новеньких. Они сочнее, мягче». Цыган в который раз оглядел клетку. Выхода не было. Он не мог разломать ее. «А тебя почему не съели?» — спросил он. «Ты же давно тут, а?» Просунув кисть между прутьями, он подергал тяжелый замок, с которого посыпалась ржавчина. Стоящий неподалеку спиной к клетке воин повернулся, клацнула клешня. Рамир едва успел отскочить. «Я Коля, Коля Кипяток!» — зашептал сосед. «Раненый тогда был, слабый, а они свежачок любят, чтобы мясо трепыхалось еще». Прижавшись к прутьям, Рамир помассировал правую руку, пытаясь восстановить кровообращение. Он прикидывал разные варианты. Нет, ни один не годился. Вырваться отсюда невозможно. Да и вариантов было всего ничего. Поджечь клетку. Зажигалка лежит в кармане. Но от ее огонька влажная древесина не загорится. Тут факел нужен. Прутья не сломать, между ними не протиснуться. Замок он сорвать никак не может. Что делать? Если внутри клетки нет ничего, что может помочь, надо поискать снаружи. Но и там ничего такого не было. Во всяком случае, неподалеку. «Эй, может, у тебя что-то есть?» — спросил цыган. «Ножик там какой-нибудь завалялся. Гвоздь, чтобы замок открыть. Веревка, черт ее знает». «Да нет, что я говорю, все давно отобрали, конечно». Обхватив голову руками, он опустился на царевшие доски. «Думай, думай, что мы имеем в наличии? Зажигалку, одежду, крест с цепочкой на груди. Что еще?» «Правильно, есть еще кое-что, но оно в этой ситуации бесполезно. Неужели небеса отвернулись от тебя?» Клетка качнулась, и Рамир обернулся. Двое бюреров накренили ее. Еще двое, поднатужившись, подпихнули под днище пару крепких досок. Другими концами их положили на край низкой тележки с деревянными колесами. Держась за прутья, Рамир встал. Клетка зашаталась. Сразу четверо дюжих воинов принялись заталкивать ее на тележку. Глядевший из своего угла затравленным взглядом Коля Кипяток сказал: «Ну все, повезли. Скоро начнется, значит. Сейчас вождь эту бабу оприходует». «Не баба там, а девушка!» — заорал, не выдержав Рамир. «Я пришел ее спасти, поэтому ничего твой вождь с ней не сделает!» Кипяток икнул от неожиданности, сморщился. Уголки тонких губ поползли вниз, лицо приняло плаксивое выражение. Сгорбившись, сталкер сбубнил в пол. «А потом они выбирать будут. Это недолго. Хуже всего ждать, кого выберут. Надеяться, что не тебя, что опять пронесет. А потом видеть, как кого-то из нас расчленяют и съедают. Я раньше все отворачивался, не глядел. Бюреры их живьем разрывают». Коля потер грязными пальцами воспаленные красные глаза. «Нас вначале четверо было. Забрались в могильник, думали, найдем чем поживиться. Одного в мозголоме потеряли. Лучше не вспоминать, что с ним стало. Его передернуло. А после на нас эти напали. Притащили сюда, заперли». Пожилой мужик в соседней клетке громко стонал. С другой стороны, молодой, до крайности изможденный сталкер непрерывно ругался слабым голосом, едва слышным за щелканьем карликов. Рамир наблюдал, как загружают на тележки другие клетки. Иногда поглядывал в сторону аномалии. Там бюреры устроили какой-то нелепый крестный ход. «Что это за песни и пляски у них?» — обернувшись к соседу, спросил он. Коля, вытянув шею, посмотрел и вяло разъяснил. «Ритуал такой. Перед тем, как... Короче, они сначала три раза проходят вокруг этой аномалии». Клетка затряслась, раздался скрип. Тележку покатили к трону, перед которым разворачивалось действо. Поднявшись, Рамир уперся головой в крышку клетки, приник к прутьям и негромко произнес. «Аномалия, а?» Уловив в его голосе новые интонации, Кипяток вскинул голову. «На вроде электры, только зеленые», — зачастил он, «хотя действует скорее как холодец. Я видел, однажды бюрер скакал вокруг, ну, типа в экстазе, да и кувыркнулся через бордюр. Включил ее». Тележки с клетками расставили полукругом возле аномалии, запертой в каменном кольце высотой в половину человеческого роста. Вокруг облака зеленого света танцевали и громко щелкали возбужденные бюреры. Аномалию и клетку разделяло теперь всего пара метров, но Рамир так и не смог понять, на что эта штука больше похожа — на электру или холодец. Четверо воинов тащили неподвижную девушку, и сталкер испугался, что она умерла. Может, от страха? Но нет. Когда ее поднесли к бетонной плите, жертва выгнулась и закричала. Сзади на клетке напирали бюреры. Воины с трудом сдерживали толпу. Контролер подошел к девушке, которую мутанты уложили на плите, прижав ей ноги и руки. Все взгляды обратились к вождю. Плеснулась волна восхищенного щелканья. Приняв решение, Рамир шагнул к сжавшемуся в углу соседу, следящему за происходящим полубезумным взглядом. «Давай волчью лозу, быстро!» — скомандовал он. «Да шевелись, твою мать!» Коля Кипяток потянулся к шее, но тут все бюреры разом смолкли, и он испуганно замер. В тишине, повисшей над поселком, раздалось потрескивание аномалии. Потом девушка опять закричала, пронзительно, исступленно, забилась на бетонной плите. Контролер начал раздеваться, и бюреры восторженно залопотали. Рамир заорал: «Да быстрее ты!» Коля лихорадочно дергал ожерелье, пытаясь распутать лозу. «Не понимаю, чего она кричит?» — пробормотал он. Остальные молчали. В кармане на бедре цыган нащупал завернутый в листья зеленухи артефакт под названием «Спираль», найденный у моста. Внимание воинов было поглощено ритуалом, но он все равно действовал осторожно. Присев на корточки, положил сверток перед собой. Девушка на плите опять закричала. «Почему он ее не возьмет под контроль?» — бегло удивился Рамир. Повернувшись спиной к аномалии и воинам, он аккуратно разворачивал крупные широкие листья. Спираль, похожая на пружину из толстой проволоки, тускло светилась темно-вишневым светом. Теперь сталкер оказался лицом к толпе пигмеев, но те, происходящие в клетке, не замечали. Все их внимание было приковано к бетонной плите и стоящему рядом вождю. «И я удивляюсь», — Коля, задрав подбородок, распутывал лозу. «Ни разу такого не было. Он их гипнотизировал всегда, и они сами туда шли, ложились и задирали ноги». Быстро оглянувшись, он кинул измочаленный стебель цыгану. Тот поймал лозу, зажал в кулаке. И обрадовался, поняв, что с первого взгляда не ошибся, что ожерелье — не простая лоза, а в виде косички. То есть на самом деле ее длина в 3 раза больше, если расплести 3 куска и связать их концы. «Что это у тебя?» — шепнул кипяток, встал на корточки и подался к нему. «Я такого не видел никогда». «Засохни!» — прошипел цыган, увидев через плечо, как стоящий неподалеку воин оглянулся на них. Неужели почувствовал или услышал что-то? Рамир замер, между лопатками потек холодный пот. Его спина прикрывала от пигмея артефакт, но если тот засек что-то, они опять ворвутся в клетку и заберут у него спираль. А он и так, кажется, не успевает спасти девушку. Громкое возмущенное щелканье зазвучало вокруг. Воин повернулся обратно. Девушке как-то удалось высвободить руку в тот момент, когда раскрасневшийся от похоти контролер, отдуваясь, начал срывать с нее куртку. Она села, кулачок со смачным шлепком ударил в толстую щеку вождя. Незримое темное облако плеснулось от него, разрослось, накрыло толпу. Бюреры возмущенно задергались, будто на их глазах произошло неописуемое святотатство. Клацая и щелкая, полезли из-за клеток к бетонной плите. Воины стали отгонять их. Воспользовавшись всеобщим замешательством, Рамир стал распутывать волчью лозу. Уже привязывая ее конец к спирали, он не смог удержать ухмылки, когда увидел, как девушка, резко подавшись вперед, укусила контролера за голую руку. «Держите ее!» — беззвучно громыхнул тот на весь поселок. Будто ржавой пилой провели по мозгу. Скривившись от острой боли в затылке, Рамир вскочил, обернулся. Между аномалией и клеткой — 1-2 метра, может, 2,5. Длины лозы теперь, когда он распустил косичку, должно хватить. Но вот удастся ли допросить? Она совсем легкая, да и размахнуться здесь особо негде. Нет, не докинуть, точно. Девушка пронзительно вскрикнула. «Дьявол!» — Рамир похлопал по карманам, посмотрел на кипятка. «Есть что-нибудь тяжелое?» Зазевавшийся бюрер выпустил девушку. Она почти вырвалась, свободной рукой нанося удары по головам других, но он поймал ее запястье и вывернул руку. Слегка повозившись, бюреру вновь уложили ее на спину, затылок стукнулся о плиту. Девушка выгнулась дугой, но во второй раз вывернуться не сумела. Один бюрер даже сел ей на плечо, чтобы жертва больше не смогла освободиться. Контролер рванул ремень на ее штанах. Затрещала ткань. Мутанты за клетками затихли, наблюдая. Кипяток протянул руку, разжал пальцы. На ладони лежала большая ржавая гайка. «Память!» — хриплым голосом сказал он. «Давно храню, брат. Талисман!» Рамир схватил ее и стал привязывать к концу лозы. Воины, стоящие слева в проходе между клетками, разом зашевелились. Один повернулся и подозрительно уставился на пленников. Рамир спрятал руку с гайкой и лозой за спину. Больше ему ничего не оставалось. «Детеныши! Нам нужны новые детеныши!» — беззвучно произнес контролер. Его оттопыренный толстый зад казался в зеленоватом свете аномалии мертвенно-синим. Лежащая на бетонной плите Настя только сейчас заметила, что пальцы у Косматова такие же, как у пигмеев. Вернее, это у них такие, как у вождя. Косматый щелкнул зазубренным хитином, разрезая пояс ее штанов. Девушка дернулась, безуспешно пытаясь высвободиться и пнуть вождя между ног. Контролер подался вперед, бюреры взволнованно защелкали, воины, следившие за Рамиром, повернулись в сторону плиты. Рамир точным движением вогнал спираль между прутьями в дверцу клетки над самым замком, взмахнул другой рукой. Пальцы разжались, гайка взлетела по крутой дуге, за ней потянулась размочаленная волчья лоза. «Ложись!» — заорал цыган, прыгая в дальний угол клетки. Сидящий кипяток сжался, пряча голову между грязных колен. Все стоящие возле клетки воины разом повернулись, но сделать ничего не успели. Гайка не долетела. Упала на каменное ограждение. Длины лозы хватило едва-едва. Гайка подпрыгнула, бешено вращаясь и стуча по камню. Секунда, две. Она остановилась, замерла на самом краю, потом качнулась, скользнула вбок и повисла на натянутой лозе. Волны зеленого свечения плеснулись, омывая ее. Подняв голову, кипяток растерянно посмотрел между прутьев. «Не сработало!» Рамир, в душе которого все перевернулось, качнул головой. «Нет», — сказал он, — «приготовься умереть, приятель».